День 14. Воскресенье, 10 июня. Доктор Рой Уоллес ехал из Столман-Холла в 7 утра. Купить пару надувных матрасов, подушки, спальные мешки и прочее, что могло понадобиться им с гуру в ближайшие дни. Решение посвятить молодого индуса в свои планы оказалось удачным. Во-первых, теперь нет надобности круглые сутки все делать самому. Во-вторых, Уоллесу сильно полегчало просто от того, что, наконец, он признался кому-то, в чем состоит истинная цель эксперимента S, и поделился теорией, над которой работал почти все последние 10 лет. Доктор Уоллес шел к машине, и жизнь в нем била ключом. Все в этом дне казалось свежим и прекрасным. Пурпурно-коралловое рассветное небо, теплые лучи просыпающегося солнца, аромат травы с нотками мускатного ореха и гвоздики. Видимо, этим органическим гербицидом на кампусе пользовались для борьбы с сорняками на дорожках. «Ты уже совсем близко, приятель», — взволнованно думал он. «Еще день-два, и станет ясно, верна ли твоя теория. И если верна, последствия будут самыми грандиозными. В одночасье Рой Уоллес станет именем нарицательным. Его поставят в один ряд с Ньютоном, Эйнштейном, Теслой, Галилеем, Аристотелем». Поначалу все это казалось немного нереальным. Но он проявил решимость, и его ждет свет софитов. Он был рожден для этого. Голос доктора Уоллеса эхом отдавался в голове гуру. «Все мы — упорядоченный хаос», — гуру поежился. Верит ли он этому смелому утверждению? Искренне верит. Скажи ему это кто-то другой, кроме доктора Уоллеса, ответом было бы решительное «нет». Но профессор — один из крупнейших в мире специалистов по науке сна. Он знает, о чем говорит. К тому же гуру сам наблюдал за изменениями в Чеде и Шерон. Они сходили с ума у него на глазах. «Все мы — упорядоченный хаос». Гуру не был набожным. Размышляя о просторах Вселенной, о чудесах природы и тайнах сознания, он не искал божественной силы, которая придала бы всему этому смысл и цель. Он считал, что мир материален, и, чтобы понять его, нужна логика науки. Следовательно, если он и поверил смелому утверждению доктора Уоллеса, а ему казалось, что поверил, он вовсе не разделял взгляд профессора на хаос, как на некоего демона. Но, как бы то ни было, этот хаос никак не назовешь безобидным. Он был темным, извращенным, злым. Только посмотреть, что он сделал с австралийцами. Гуру переполняло чувство вины и стыда, когда он думал, в каких безумцев превратились Чет и Шерон. Когда эксперимент завершится, их отвезут в психиатрическую лечебницу, где они проведут остаток своих дней в смирительных рубашках. Эта картина становилась еще более ужасной, когда гуру вспоминал, какими улыбчивыми, здоровыми и беспечными они были еще 2 недели назад. Особенно Шерон. Такая дружелюбная, любознательная, все время улыбалась и задавала ему вопросы. А сейчас? Вся изрезанная и абсолютно чокнутая. Но с этим ничего не поделаешь. Ущерб ее разуму уже нанесен, и возможности отмотать время назад просто нет. Если доктор Уоллес и гуру сейчас остановятся, жертвы Чеда и Шерон будут напрасны. Значит, профессор прав. У них есть только один вариант действий. Начатое надо довести до конца. Побросав в маленький багажник кабриолета все купленное в универсальном магазине в западном Окленде, доктор Уоллес сел за руль, вставил ключ в замок зажигания, но заводить машину не стал. Вместо этого вовсю завелось его либидо. После свидания с Брук прошло уже больше недели, а тут еще Шерон устроил ему стриптиз. Было трудно выбросить секс из головы, к тому же он знал, что скоро эти мысли превратятся в помеху и не дадут нормально сосредоточенно работать. Доктору Уоллесу не нравилось слово «сексоголик». Звучит как-то грязно, не подобает человеку с его положением в обществе. Не сказать, что Медицинский термин «гиперсексуальное расстройство» лучше, но отрицать свою зависимость от секса Уоллес не мог. Он не тянул на сексуального маньяка, но думал о сексе и занимался им гораздо чаще, чем большинство мужчин. Зависимость началась, когда ему было 22 года, вскоре после гибели родителей на Багамах. Тогда он обнаружил, что секс помогает заглушить боль потери. Сначала платил одной-двум проституткам в неделю, но вскоре стал через день ходить по стриптиз-клубам и спускать там по две штуки за ночь. Потом поиски счастья в мире утраченных иллюзий привели его в местный секс-клуб. Даже когда через несколько лет появилась Бренди, он часто проводил ночи с другими женщинами. Острые ощущения от всего, что предшествовало сексу, флирт, разговоры, выпивка, танцы, предвкушение и неопределенность наполняли его адреналином и стали не менее важным, чем сам секс. Оргии, садомаза, свингерство, эксгибиционизм, секс в общественном месте — через все это он прошел и постоянно искал что-то еще более экстремальное и возбуждающее. Бренди, конечно, ничего не знал о его ночном двойнике. Он считал, что долго держать ее на привязи нечестно. Все равно их отношения тупик. Да, она нравилась ему как человек, но эмоциональная сторона секса и отношений его уже не волновала. Бренди давала ему уют, заботу, чего он отчаянно жаждал. С ней он чувствовал себя желанным, в чем крайне нуждался. Но, несмотря на все это, близость оказывалась иллюзорной. У него внутри зияла пустота, которую он страстно желал заполнить. Но одной женщине это было просто не по силам. Сейчас эта неприятная ситуация повторялась с Брук. Ему нравилось проводить с ней время, он наслаждался ее вниманием, исходящим от нее спокойствием, но в глубине души уже готовился к тому, что придется отправить ее в отставку и двигаться дальше. Отбросив эти мысли, доктор Уоллес поехал в круглосуточный элитный бордель в финансовом квартале Окленда. Это не был один из захудалых борделей, замаскированных под массажный салон, какие есть в любом городе. Напротив, это был закрытый клуб с очень ограниченным кругом клиентов. Притаившийся между банком и маникюрным салоном, бордель напоминал старую европейскую гостиницу, а для налоговых целей это был бутик-отель, где можно остановиться на пару дней. Через парадную дверь Уоллес вошел в небольшой, полный живых цветов вестибюль с приглушенным освещением. Незнакомая девушка у стойки встретила его улыбкой. «Доброе утро», — сказала она. «Ищете комнату на ночь?» «Нет», — ответил он. «Вы бывали здесь раньше?» «Да». «Можно ваше имя?» Он представился. Она ввела имя в компьютер, потом сказала. «Очень приятно видеть вас снова, мистер Уоллес. Проходите за мной». Она провела его в уединенную комнату для ожидания, напоминающую элегантный мужской бар викторианской эпохи. Здесь тоже были растения, а на стенах висели портреты безымянных ню в приглушенных тонах. Через несколько минут появилась хозяйка дома, которую Уоллес узнал, и привела трех скудно, но элегантно наряженных девушек. «Здравствуйте, Рой». Хозяйка протянула ему руку. В отличие от проституток, она была в обычной одежде, на ногах кроссовки. «Как дела?» «Все прекрасно, Дженнет». «Кто из этих красоток сегодня составит вам компанию? Если хотите, побыть наедине с каждой из них, чтобы поближе познакомиться». «Не сегодня», — возразил он. «Конечно. Девушки». Девушки послушно удалились. «Кого выбрали, Рой?» — спросила Дженнет. С африканкой он уже был. Азиатка на его вкус перебрала с косметической хирургией, поэтому он остановил выбор на скандинавке. «Прекрасно», — сказала Дженнет. «Она у нас месяц небольшим, но уже стала любимицей. Влилась в нашу семью. Наличные или карта?» Доктор Уоллес оплатил кредитной картой 30-минутное свидание. Хозяйка поместила чек девушки в папочку, в каких приносят счет в ресторане, передала ее Уоллесу, а затем взяла трубку. «Вивиан, дорогая, 30 минут с Роем», — она повесила трубку и сказала, «желаю приятного отдыха, приходите к нам почаще». Она вышла из комнаты ожидания, и вскоре появилась скандинавка. «Привет!» — радостно воскликнула она. «Кажется, у вас для меня что-то есть?» Уоллес передал ей папочку, и она повела его вглубь дома, где викторианский интерьер сменился греческим. В ее комнате стояли 4 угловые колонны, джакузи и статуя Венеры. «Да уж там!» — она указала на дверь в мраморную ванную комнату. «Я сейчас!» Уоллес быстро принял горячий душ и вернулся в спальню, обмотав талию белым полотенцем. Вивиан держала коробку и аккуратно раскладывала на маленьком столике презервативы, игрушки и масла для смазки. «Уже бывали здесь?» — улыбнулась она. «Да», — ответил он, поддерживая неизбежную болтовню. «Дженнет сказала, что ты здесь недавно». Она кивнула. «Первый месяц в этом бизнесе». Доктор Уоллес прикинул. Ей под 30. Браться за проституцию поздновато. «Раньше занималась спортивной медициной», — сообщила она. «И что же побудило сменить профессию?» «Деньги!» — он кивнул. «А чем занимаетесь вы, Рой?» «Психологией». «Правда? А с Лизой знакомы?» «Не думаю». «Она здесь около года. Раньше работала психологом с лицензией. Однажды сказала мне, что здесь от нее пользы куда больше, чем на прежней работе». «Могу себе представить». Он демонстративно взглянул на часы. «Так или иначе, предлагаю закончить с прелюдией и перейти к делу. Мне еще кое-куда надо успеть». Доктор Уоллес вернулся в комнату для наблюдений в подвале Толман-Холла в 9:45. «Вели себя нормально?» — спросил он. Сразу же подошел к небольшому порталу и оглядел лабораторию. Чет сидел там же, где и раньше, но теперь развернулся лицом в угол, спиной к смотровому окну. Шерон лежала на боку, на своей кровати, свернувшись калачиком. Гуру кивнул. «С тех пор, как вы ушли, почти не двигались». «Хорошо», — сказал Уоллес, довольный, что ничего не пропустил. «Давайте выйдем на минутку». В коридоре, где он оставил 2 большие сумки из магазина, он сказал: «Возьмите одну, друг мой, и выберите себе комнату по вкусу». Гуру взял сумку и спросил: «А какую комнату предпочитаете вы, профессор?» «Все равно». Он просунул голову в комнату, смежную с лабораторией. «Это подойдет». «Тогда я чуть подальше». Гуру пошел по коридору, заглядывая в одну комнату за другой. Остановил выбор на 4-й. «Пожалуй, это». По шее Уоллеса пробежал холодок. Гуру выбрал комнату, где он прятал тело Пенни. «Располагайтесь», — сказал он, натужно улыбнувшись. «В матрацах есть встроенный насос, но если понадобится помощь, звоните». Доктор Уоллес распаковал и надул матрац, развернул спальный мешок и с вожделением уставился на ложе. Он не спал всю ночь. Австралийцы особой пищи для размышлений не дают. Может, ему удастся выкроить пару часиков? В свободные от работы дни Брук обычно бездельничала. С утра завтракала, потом, если позволяло его величество туман, 3/4 часа гуляла вдоль залива. В конце прогулки часто заходила в библиотеку проглядеть книги по рекомендации главного библиотекаря. Дома готовила нехитрый обед, потом прочие домашние дела, уборка, стирка, опорожнение септика, если полный. Потом пора и ужином заняться, вот и день прошел. Сегодня Брук с утра возилась на пристани, подкармливала и поливала свои растения. Потом перебралась на кухню, нафаршировала с полдюжины яиц, а сама все время думала о Рое. С тех пор, как она вернулась из университетского городка накануне вечером, Рой и его эксперимент С не шли у нее из головы. 2 молодых людей, нанятых Роем, вымазали окно своими экскрементами. Это не просто было запредельно, это вселяло тревогу. Их психика явно надломилась. Рой сам был шокирован их поступком, но сразу отмахнулся и сделал вид, что ничего страшного не случилось. Почему? Не хотел, чтобы она пугалась? Или ждал от них такого поведения? Может, психоз — это побочное явление, если долго не спишь? Если это так, получил ли Рой разрешение на такой эксперимент от соответствующих органов? Ведь трудно представить, что какая-нибудь комиссия по этике одобряет эксперимент, который сводит испытуемых с ума. Но это не первый эксперимент с участием людей, когда ученые пересекали этические красные линии. Брук, как заядлая любительница чтения, могла сходу привести кучу примеров. Врач, разработавший вакцину от оспы, намеренно подвергал детей смертельной опасности, лишь бы не прекращались его исследования. Исследовательский проект МК-Ультра под эгидой ЦРУ, когда ничего не подозревающих граждан США и Канады пичкали ЛСД и другими веществами, влияющими на сознание, чтобы разработать препараты для каких-то тайных операций. Медсестры Калифорнийского университета применяли жестокие и необычные методы, чтобы изучать кровяное давление и кровоток у новорожденных, появившихся на свет всего один день назад. А тайный эксперимент для разработки биологического и химического оружия в императорской армии Японии, отряд 731, когда ученые удаляли органы и ампутировали конечности китайских и русских пленных для изучения потери крови. А еще был полковник южноафриканской армии и психолог, который считал, что гомосексуальность можно вылечить с помощью электрошоковой терапии. Главный хирург тюрьмы Сан-Квентин пересаживал заключенным яички, используя гениталии казненных узников, а иногда козлов и кабанов. Армия США выпустила миллионы зараженных комаров в Джорджии и Флориде. Проверить, будут ли эти насекомые распространять желтую лихорадку и лихорадку денге. А все, что было раскрыто во время Нюрнбергского процесса. Эксперименты нацистов над евреями, военнопленными, цыганами и другими преследуемыми группами населения. Вспомнив все это, Брук, разрезая надвое очередное яйцо, покачала головой. Нелепо сравнивать Роя с императорской японской армией или нацистами. Он не совершал преступлений против человечества. Он лишь заставлял двух участников эксперимента долгое время бодрствовать с помощью таинственного газа. И кто она такая, чтобы задавать вопросы заведующему кафедрой психологии Калифорнийского университета в Беркли? Простая официантка. Законы и кодексы, которые регулируют его работу, Рой знает, как никто другой. Он не станет ими пренебрегать. Значит, она просто должна ему верить. Брук сосредоточилась на стоящей перед ней кулинарной задаче. Она вытащила желтки из вареных яиц и выложила их в небольшую миску, куда добавила майонез, дижонскую горчицу, яблочный уксус, соль и перец. Размешала смесь, превратив ее в крем. Потом положила по ложке в каждый яичный белок. Готовые фаршированные яйца убрала в холодильник. Заварила себе чай и перебралась на крытую террасу перед своим плавучим жилищем. Она смотрела на хмурые грозовые тучи и косые струи дождя. Но мысли ее блуждали где-то очень далеко. Она снова думала о Рое. Он сказал ей, что уволил одну из своих помощниц. Так ли это на самом деле? А если это не он ее уволил? А она ушла сама? Возможно, была не согласна с ходом эксперимента? Какая разница, Брук? Тебе-то что? Она не знала, но чутье подсказывало, что-то здесь не так. Как бы то ни было, Рой работает в две смены. То есть в этой своей подвальной темнице он теперь проводит по 16 часов в день. Ему должно быть очень скучно и одиноко. Брук отпила чай, даже не ощутив его вкус. Перед солнцем проплыл плот из пушистых белых облаков, на время украв у неба яркий свет. Надо что-то приготовить ему на ужин. Ближе к вечеру принести. Он оценит и еду, и ее общество. А она еще раз посмотрит на этот его эксперимент. Доктор Рой Уоллес резко вынырнул из сна. Вокруг тьма, тишина. Он не помнил, что ему снилось, но сердце билось учащенно. Он уже хотел встать и пойти в комнату для наблюдений, проверить, как там гуру и австралийцы. Но вдруг на затылке почувствовал какой-то зуд. Нахмурившись, он протянул руку за голову почесаться и обнаружил небольшой выступ в маленькой впадине, где затылочная кость соединяется с шейным отделом позвоночника. Он пощупал его пальцами. Выступ оказался твердым и неподатливым. Встревожившись, Рой стал ковырять его, пока не вымазал кончики пальцев в крови. Он знал, что добром это не кончится, но остановиться не мог. Сняв кожный покров, он понял — выступ металлический. «Это застежка-молния», — решил он минуту спустя. Зажав бегунок между указательным и большим пальцами, он потянул его вверх. Бегунок медленно двинулся вдоль параллельных рядов зубцов, создавая на коже V-образный канал. Молния закончилась на самом верху черепа. Все еще не в силах остановиться, он сунул окровавленные пальцы под свисающие лоскуты кожи и потянул их вперед. Кожа легко отделилась, как скорлупа вареного яйца. К горлу подкатила тошнота. Он в испуге отпрянул и уставился на зажатые в руке клочки волос и кожи и даже обрывки утратившего форму лица. «Профессор!» Доктор Уоллес открыл глаза. На какой-то ужасный миг ему показалось, что он в тюремной камере. Потом в свете из коридора он разглядел склонившегося над ним гуру. Он быстро сел. «Что-то случилось?» «Нет, не совсем, но, возможно, у нас проблема». «Что такое, черт возьми?» Не дожидаясь ответа гуру, Уоллес подскочил на ноги и поспешил в комнату для наблюдений. Через портал смотрового окна заглянул внутрь. Чет по-прежнему сидел в том же углу, что и раньше, спиной к Уоллесу. Шэрон на кровати не было. «Где Шэрон?» — спросил он, тут же увидев закрытую дверь в глубине комнаты. «Ушла в ванную почти 2 часа назад», — ответил гуру. «До сих пор там». 2 часа назад?» Он взглянул на наручные часы. 11:13. «Я спал целый день!» «Не хотелось вас будить!» Доктор Уоллес фыркнул. Потом увидел на столе коричневый бумажный пакет с логотипом мексиканского фастфуда «Чипотли». «Вы оставили их без присмотра, чтобы смотаться за едой?» «Что вы, профессор! Я заказал через Uber. Там буррито со стейком для вас!» Уоллес понял, что голоден, достал буррито и, разорвав алюминиевую фольгу, впился в него зубами. Гуру улыбнулся. «Вкуснятина?» «Вкуснее не бывает», — ответил Рой с полным ртом. «Так Шэрон в туалете уже 2 часа?» «Примерно». «Ты пытался ее звать?» «Она не отвечает». Доктор Уоллес сглотнул, слезал с пальцев остатки соуса адоба и нажал кнопку интеркома. «Шэрон! Как дела?» Никакого ответа. «Шэрон!» Полная тишина. Уоллес повернулся к гуру, на лице отразилась тревога. «Почему не разбудили меня раньше?» «Я решил, профессор, что повода для беспокойства нет. Если бы она снова порезалась, я бы услышал». Уоллес кивнул, но не стал говорить, что, возможно, она висит там на душевой лейке. Аппетит вдруг пропал, он положил буррито на стол, вытер рот и бороду бумажной салфеткой и сказал: «Пойду проверю». Удушающий запах экскрементов в лаборатории сна никуда не исчез. Пахло также немытым телом и ощущался легкий сладкий аромат крови. Доктор Уоллес пересек комнату и заметил, что Чет продолжает сидеть к нему спиной. Он остановился. «Чет!» Австралиец издал какой-то нечленораздельный всхлип. Хихикнул. «Может быть, повернетесь, брат?» — сказал Уоллес. Выждал паузу. «Чет! Приятель!» Австралиец отказался отвечать, и Уоллес решил, что разберется с ним позже. Подошел к туалетной комнате и костяшками пальцев постучал в дверь. «Шейран!» — окликнул он. «Это доктор Уоллес!» Хохоток, но не такой, как у Чеда, а обманчиво детский. «Что вы там делаете?» Снова детский смешок. «Я вхожу!» «Нет!» Внезапно взвизгнула Шерон. Доктор Уоллес толкнул дверь. Она открылась на пару дюймов и тут же захлопнулась. Она держала ее спиной или ногой. «Почему вы не хотите меня впустить?» спросил он. «Я не хочу уходить!» Осипший голос, чуть испуганный, но и возбужденно хриплый, как во время секса. «Вы не хотите уходить из туалета или из лаборатории?» «Из лаборатории!» «Не беспокойтесь об этом, Шерон. Я не собираюсь выдворять вас из лаборатории. С какой стати?» «Я плохо себя веду». «Что вы сделали?» Хихиканье. «Шерон!» Мычание, будто она к кому-то обращалась. «Меня не интересует, Шерон, что вы сделали», — сказал он. «Я вхожу, нравится вам это или нет. Отойдите, пожалуйста, от двери». Она не шелохнулась. Он надавил на дверь плечом, та поддалась самую малость. «Шерон!» Теперь смех прерывистый и на высоких нотах. «Что ж», — сказал доктор Уоллес, — «вы не оставляете мне выбора. Придется отключить газ». «Нет!» — взвизгнула она. «Тогда впустите меня!» Всхлипы или смех. Последовало какое-то движение, вымученное, вялое. Он подождал, ничего больше не услышал и снова толкнул дверь. Она легко распахнулась. Доктор Уоллес ожидал застать нечто жуткое, но увиденное сразило его наповал. Пол был залит кровью, около стока в полу примерно на дюйм. Но сам сток был забит ошметками человеческой плоти. Шерон сидела, прислонившись к унитазу, опираясь локтями на сиденье, чтобы держаться прямо. Она походила на женщину, которая перебрала текилы, а потом стала жертвой нападения взбесившегося зверя и едва выжила. «Господи, Шерон!» — выдохнул Уоллес, борясь с просившимся наружу буррито. Бинты с головы и талии Шерон лежали на полу в луже крови. Они стали ярко-алыми. Разрез поперек живота стал гораздо больше прежнего, открыв блестящие белизной нижние ребра. Желудочно-кишечный тракт вывалился, или она сама его вытащила, на колени, словно ком перепутанных спагетти. Тонкая кишка, к ужасу Уоллеса, продолжала переваривать пищу прямо у него на глазах. За тонкой розовой мембраной сокращались мышцы и текли жидкости. Несмотря на весь ужас этой минуты, он успел подумать, как такое возможно, если она ничего не брала в рот несколько дней. И тут же понял, она переваривает собственную плоть. «Привет, док!» Ее горящие безумным огнем глаза уставились на него, губы извернулись в подобии улыбки. «Что вы с собой сделали?» «Я изгоняю это». «Что изгоняете?» Шерон разразилась безобразным хохотом, еще более душераздирающим, чем раньше, потому что приятные нотки исчезли. Осталось только надсадное кряканье. При этом она не сводила с него глаз, горящих и сосредоточенных. Потом она зашлась кашлем, и в воздухе перед ней возникло облачко красных капелек. Кашель усилился, и сгустки крови выплеснулись на нижнюю губу, подбородок и шею. Но ее здоровье доктора Уоллеса больше не интересовало. Сидевший в нем ученый, холодный, отстраненный и жаждущий ответов взял верх. «О чем вы, Шерон? Что у вас внутри?» Она снова улыбнулась. «Думаю, док, вы сами знаете». «Наверное, знаю», — подумал он, сожалея, что не прихватил с собой энцефалограф. «Вот бы сейчас заглянуть ей в голову. Нужно получить подтверждение того, что происходит у нее в голове». «Гуру!» — крикнул он через плечо. «Тащи сюда энцефалограф, быстро!» «Хотите, покажу?» — спросила Шэрон. «Что?» — бросил Уоллес, снова повернувшись к ней. «Хотите, покажу, что у меня внутри?» «Нет! Не надо!» «Погодите, погодите, черт возьми!» Доктор Уоллес услышал, как открылась дверь в лабораторию и задребезжала тележка с оборудованием для энцефалографии. «Смотрите, док! Смотрите!» «Гуру, быстрее!» Шэрон засунул руку в дыру в животе, где когда-то находился ее желудочно-кишечный тракт, и, крича не то от боли, не то в экстазе, пропихнула ее выше, в грудную клетку. «Не смейте, Шэрон!» Уоллес кинулся вперед, чтобы остановить ее, но поскользнулся в луже крови и упал на пол, ударившись головой о кафельную плитку. Темнота накатила оглушительной волной, и лишь чудом ему удалось не потерять сознание. Тем не менее, все, на что он был способен, смотреть в отчаянии, будто в замедленной съемке, как предплечье Шэрон вслед за ладонью погружается во внутренности. С нелепым чавканием, каким сопровождается первый поцелуй пары девственников. Вдруг тело ее замерло, судорожно дернулось, и она триумфальным жестом выдернула руку из живота. Доктору Уоллесу удалось приподняться на локте, хотя он знал, что вот-вот его поглотит тьма. Последнее, что он увидел перед тем, как отключиться, в кулаке Шэрон еще продолжало биться ее сердце. Телефон доктора Уоллеса, оставленный на столе в комнате для наблюдений, зазвонил. Гуру было не до него. Он застыл в ужасе, прислушиваясь к тому, что происходило в дальнем конце лаборатории. Ему была видна только широкая спина Уоллеса, стоявшего в дверях ванной, но он все отчетливо слышал. «Что вы с собой сделали? Я изгоняю это, что изгоняете?» Кровь гуру похолодела при этих словах Шэрон. Он знал, что она хочет изгнать, хотя и не мог до конца принять, что такое возможно. «Этого не может быть. Ведь демонов не существует». «Гуру!» — раздался по внутренней связи голос доктора Уоллеса. «Тащите сюда энцефалограф, быстро!» Гуру метнулся в угол, схватил металлическую тележку одной рукой, а другой открыл дверь в лабораторию. Он протиснулся внутрь, волоча тележку за собой. «Гуру!» — крикнул доктор Уоллес. «Быстрее!» Гуру развернул тележку, и теперь она оказалась перед ним. Со всей возможной скоростью он покатил ее к туалетной комнате. В ту секунду, когда он достиг двери, доктор Уоллес поскользнулся на залитом кровью полу и тяжело упал. «Профессор!» — воскликнул гуру, бросил тележку и кинулся на помощь. Тут он увидел Шэрон, полусидевшую рядом с унитазом, распоротую пополам и державшую в руке сердце, и словно ударился о невидимую стену. На его глазах она в последний раз конвульсивно дернулась, сердце выскользнуло из окровавленной руки и с влажным шлепком шмякнулось на пол. Задыхаясь от внезапно пересохшего, как в сауне, воздуха, гуру оторвал взгляд от кошмарного трупа и опустился на колени рядом с доктором Уоллесом. Дрожащими пальцами проверил пульс профессора и с огромным облегчением обнаружил: пульс ровный и сильный. Первая мысль — вызвать скорую. Вторая мысль — вызвать полицию. Он бросился обратно в их наблюдательный пункт, вытащил из сумки телефон, хотел набрать 911, но засомневался. Разве это чрезвычайная ситуация? Шэрон мертва. Ни один врач не вернет ее к жизни. Доктор Уоллес ударился головой, но дышит. Он скоро придет в себя и накинется на гуру, если тот в панике вызовет помощь. Надо взять себя в руки и подумать. Сунув телефон в карман, гуру пошел в соседнюю комнату и притащил оттуда надувной матрас доктора Уоллеса. Потом вернулся в лабораторию. Чет сидел на полу у телевизора спиной к комнате. Как он мог оставаться равнодушным к происходившему? Непостижимо, но сейчас не до этого. Он пошел в туалет. Главное, не смотреть на тело Шерон. Стараясь не наступить в багрово-черную лужу крови, он взял профессора за запястье и потащил в прихожую, оставляя на полу красную полосу. Тяжело дыша, доктор Уоллес оказался гораздо тяжелее, чем гуру мог себе представить. Он подхватил профессора под мышки и затащил на надувной матрац. Потом, шатаясь, подошел к креслу и рухнул в него, постепенно осознавая события последних минут. Шерон лишила себя жизни, а он... Ведь на месте самоубийства ничего нельзя трогать. Это преступление? Он не позвонил 911. Это тоже преступление? В коридоре послышались шаги. Полиция! Он вскочил на ноги, готовый бежать, но бежать было некуда. Он в ловушке. Он бросился к двери. Сейчас в нее ворвется спецназ с заряженными автоматами на изготовку. «Можно?» Кто-то постучал в дверь. Через секунду дверь открылась. В комнату заглянула коротко остриженная, темноглазая, белокожая брюнетка. Гуру сглотнул. «Кто?» «Кто вы?» — пролепетал он. «Я Брук, приятельница Роя, а вы, наверное...» Ее глаза увеличились почти вдвое, когда она увидела окровавленного доктора Уоллеса, распростертого на надувном матраце. «Рой!» Вернувшись в мир живых, доктор Рой Уоллес увидел, что лежит на спине, на надувном матраце, в комнате для наблюдений. Он приподнялся и застонал, потому что его мозг пронзила ледяная игла. «Профессор!» — воскликнул гуру, появляясь рядом. «Он очнулся, мадам! Он очнулся!» «Мадам?» Доктор Уоллес краем глаза уловил какое-то движение в другой половине прихожей. И через мгновение на колени у надувного матраца опустилась Брук. Озабоченное лицо, глаза красные, влажные, похоже, она плакала. «Рой!» — она нежно взяла его руку в свою. «Лежи спокойно. У тебя жуткая рана на голове». Он высвободил руку, потрогал левую сторону головы. К виску был приклеен большой пластырь. Он поморщился. Ледяная игла вонзилась еще глубже. «Что?» Он хотел было спросить, что случилось, но ужасающая картина самоубийства Шерон нахлынула на него во всем великолепии. Вместо этого он сказал: «Что ты здесь делаешь, Брук?» «Пыталась до тебя дозвониться, потом еще звонила по дороге, но ты не брал трубку. Я просто подумала, что ты проголодался и хотела принести тебе еды». Она всхлипнула и отвернулась, пытаясь успокоиться. «Все нормально», — сказал он ей. «Сделай глубокий вдох». «Что же тут нормального?» — воскликнула она. «Твой помощник сказал мне, что она умерла. Девушка, которая у вас работала. На тебе ее кровь. Она в той комнате мертвая». Доктор Уоллес уставился на гуру. Какого хрена он так разоткровенничался? Но тут же понял. Индусу надо было как-то объяснить, почему Уоллес выглядел так, будто только что был на вечеринке у каннибала. Чтобы выиграть время и придумать правдоподобное объяснение смерти Шерон, не говорить же Брук, что девушка вырвала из груди еще бьющееся сердце. Он сказал: «Это гуру и...» «Почему она умерла, Рой? Как? Ради всего святого! Что здесь творится?» «Она покончила с собой», — сказал он ей. «Но столько крови!» «Она перерезала себе вены». Это было лучшее, что он смог придумать. «Я пытался помочь ей, поскользнулся в крови». «Но почему она...» Уоллес прервал ее. «Мне надо переодеться», — сказал он. «Потом все объясню». Брук потерла глаза. «Давай съезжу к тебе домой и привезу чистую одежду». «Нет», — возразил он, боясь, что она совершит какую-нибудь глупость. Например, позвонит в полицию. «Спортивный костюм Чеда должен мне подойти». Несмотря на протесты гуру и Брук, Уоллес поднялся на ноги. В голове зашумело, и он чуть не упал назад. Но через несколько секунд все прошло. Он вошел в лабораторию сна, с каждым шагом чувствуя себя все увереннее. Чет, как он сразу заметил, сидел в том же углу. Он натянул на голову капюшон толстовки, ссутулился и напоминал нищего на углу улицы, неспособного смотреть в глаза окружающему миру. Угрозы он явно не представлял. Пока. Из шкафа Уоллес достал пару трусов, тренировочные штаны и толстовку. Снял с себя окровавленную одежду и бросил взгляд на туалетную комнату. Неплохо бы принять душ, но переносить тело Шэрон, когда в соседней комнате Брук... Он натянул свежую одежду и вернулся в прихожую, чувствуя себя чуть лучше. Гуру беспокойно ходил взад-вперед. Брук стояла у двери, сложив руки на груди, и смотрела в пол. «Зря ты сюда пришла», — сказал он ей. Она подняла голову. «Что случилось с девушкой, Рой? Почему она покончила с собой?» «Галлюцинации. Она из-за этого газа, да? Твой помощник сказал мне...» «Его зовут Гуру». «Гуру сказал мне, что из-за газа они сошли с ума. Так почему, Рой? Почему ты не остановил этот эксперимент, если знал, что с ними происходит? Знал, что они...» «Я не знал!» — рявкнул он и на мгновение прикрыл глаза. В голове снова вспыхнула адская боль. «Я не знал, что она собирается покончить с собой!» Теперь он говорил более спокойным тоном, хотя это была заведомая ложь. «Да, у нее были галлюцинации. Но этого следует ожидать в тяжелых случаях, когда человек долго не спит. Об этом много написано». «А это?» Брук махнула рукой в сторону измазанного фекалиями смотрового окна. «Этого тоже следовало ожидать. Это же извращение какое-то. А вон молодой человек, у него тоже галлюцинации. Он тоже хочет покончить с собой. Просто сидит в углу и смотрит на стену. Это ненормально, Рой». «Конечно. Это нетипичное поведение. Он 14 дней не спал, Брук. 14 дней. Мы на неизведанной территории. С этой минуты я буду неотрывно следить за ним, чтобы он не совершил ничего необдуманного». «Ты продолжаешь эксперимент?» — ахнула она. «Он почти закончен. Еще день или около того, и...» Она покачала головой. «Ушам своим не верю». «Чему ты не веришь, Брук?» — спокойно спросил доктор Уоллес, хотя ее аффектация начинала его злить. «Девушка погибла, Рой! Из-за твоего эксперимента! Надо вызвать полицию!» Уоллес стиснул челюсти. «Мы вызовем полицию, Брук», — сказал он, — «когда завершим эксперимент. Еще один день». «Чем так важен этот эксперимент, Рой?» — резко спросила она. «Что в нем такого важного, что твои ценности и порядочность отходят на второй план?» Доктор Уоллес подумал. «Может, объяснить ей все подробно, как он объяснил Гуру?» Но тут же сказал себе: «Нет смысла. К тому же Брук не Гуру. Она не способна оценить масштаб его открытия. До ее прозаического ума не дойдет тот факт, что ни одно великое открытие не обходится без жертв, что жизнь одного, двух, десятка людей ничего не значит в грандиозной картине мира. На земном шаре тысячи людей ежечасно умирает от старости, болезней, несчастных случаев, просто по глупости. Так кому есть дело до того, что их ряды пополнят еще двое? И эти двое умрут не напрасно, а во имя знания, знания, которое навсегда изменит мир. Для них честь сослужить такую службу человечеству. И любой, кто не способен этого понять, тупица, в чьей жизни нет никакого смысла». Он попытался улыбнуться. «Еще один день, Брук», — сказал он. «Это все, о чем я прошу. Еще один». Она всплеснула руками. «Ты с ума сошел, Рой? Этот эксперимент лишил разума и тебя. Это же не лабораторные крысы. Это люди». «У тебя два варианта, Брук», — сказал он абсолютно спокойно, в противовес ее истерике. «Ты можешь остаться здесь и успокоиться. А я проверю, все ли в порядке с Чедом. или уйти, позвонить в полицию и испортить все дело». Брук долго смотрела на него. Ее темные глаза пылали, хотя она старалась сохранить спокойное выражение лица. Потом открыла дверь, чтобы уйти. «Черт тебя дери, Брук!» — пробормотал Уоллес себе под нос. Но почему она не поверила? Она вышла в коридор, но он схватил ее за плечо и потянул обратно в комнату. От неожиданности она резко повернулась. «Пусти!» Доктор Уоллес ударил ее кулаком в челюсть. «Профессор!» — воскликнул гуру. Доктор Уоллес посмотрел на него. «Я не мог позволить ей пойти в полицию, старина», — сказал он. «Сам понимаешь». Гуру обхватил ладонями лысую голову, нелепая имитация картины Мунка Крик. «Это для меня уже слишком! Слишком!» Доктор Уоллес перешагнул через тело Брук, схватил гуру за плечи и как следует встряхнул. «Ты же знаешь, гуру, насколько это важно! Знаешь, что стоит на кону! Не ссы, парень!» «Знаю, но...» — он отстранился. «Нас посадят в тюрьму!» «Не посадят!» Уоллеса несколько успокоило, что его помощник мыслит практически, отбросив этику, а значит, можно решить вопрос разумными доводами. «Слушай, мне надо подключить Чеда к электроэнцефалографу. Когда я получу необходимые данные...» — он пожал плечами. «Можно будет ставить точку. Он нам больше не понадобится. Едва ли он долго протянет. Лишит себя жизни, как и Шерон. И в чем мы виноваты? Мы их не заставляли. Это их рук дело». «Но мы это допустили, профессор». «Ерунда! Никто ничего не узнает. Еще вчера тебе и в голову не приходило, что они могут лишить себя жизни». Гуру нахмурился. «У них были галлюцинации, к тому же...» «Да, конечно. Но подозревал ли ты, что они способны на самоубийство?» «Нет», — просто ответил гуру. «Нет», — повторил Уоллес. «Распад личности, безумие. Это случилось быстро, буквально за одну ночь. Поэтому мы просто подтасуем некоторые факты». «Подтасуем?» «Я получу из головы Чеда все, что мне нужно. Потом мы с тобой поедем, поужинаем, отпразднуем завершение эксперимента. Выключим газ и оставим Чеда и Шерон. Они получат долгожданный отдых. А когда вернемся утром, они сделали то, что сделали. Причем в наше отсутствие. Некий побочный эффект от прекращения подачи газа. Не знаю. Я все облеку в научные термины. Эксперимент проводился по всем правилам, под нашим наблюдением. Мы не могли предвидеть, что с ними произойдет. Нас не было рядом, и помешать этому мы не могли». «Вы хотите, чтобы мы солгали?» — заявил гуру. «Шива, Кришна и чертов Христос, гуру, не будь таким, как все, старина! Солгали! Если тебе угодно. А я считаю, что это довольно точное изложение происшедшего, слегка подправленное, чтобы все встало на свои места. И что в этом плохого? Ты хочешь погрязнуть в этике? А как насчет теории философского следствия? Когда о том, правильно что-то или нет, судит по последствиям. И я бы сказал, учитывая последствия эксперимента С, что мы действуем очень даже верно». «А как быть с ней?» Гуру посмотрел на Брук. Доктор Уоллес тоже посмотрел на нее. Брук лежала, распростершись на полу, там, где упала. По правде говоря, он точно не знал, как с ней поступить. Избавиться от нее так же, как от Пенни, нельзя. Он с ней встречался. Он знаком с кем-то из ее друзей. Большинство сотрудников кафе «Эмпориум» знают, что они встречаются. Если она пропадет, в списке подозреваемых он будет первым, если не единственным. Двое из его ближайшего окружения исчезают в течение нескольких дней. Нет, об убийстве Брук не может быть и речи. «Я поговорю с ней. Когда она услышит все, что я скажу, она одумается. Может, она и не рада смерти Чеда и Шерон, но она любит меня. Она... ради меня она будет молчать», — добавил он, надеясь, что звучит убедительно. Осознав все лицемерие своих слов, Брук, обмякший лапшой, лежит на полу, и правая сторона ее челюсти уже стала розовой, Доктор Уоллес опустился на колени рядом с ее телом и осторожно, даже с любовью, перенес ее на надувной матрац. Можно было представить, что она мирно спит. Доктор Уоллес с надеждой повернулся к гуру. «Давай поставим последнюю точку, брат». В лабораторию сна они вошли вместе. «Чет, как дела?» — спросил Уоллес. Австралиец остался совершенно безучастным. «Вы что-то совсем затихли, приятель». Никакого ответа. Оказавшись прямо за спиной Чеда, доктор Уоллес остановился. Оттого исходил какой-то неприятный запах, напоминавший Уоллесу аромат гниющего дерева. Он подал гуру, толкавшему тележку с оборудованием для энцефалографии, сигнал подойти. «Давайте так, Чет, мы сделаем еще один тест с помощью компьютера и... на головной повязке. Потом оставим вас в покое. Можете сидеть, как сидите. Не надо даже поворачиваться. Но капюшон придется снять». С тележки он взял гель для электродов. «Возможно, вы не помните, как это работает, но больно не будет. Разве что гель покажется холодным, не более того. Готовы?» Доктор Уоллес потянул за капюшон на голове Чеда. Австралиец обернулся и ядовито зашипел. Уоллес задохнулся. Гуру за его спиной едва не вырвало. У Чеда не было лица. Он содрал с него всю кожу до последнего дюйма и явил миру пестрое месиво жира, мышц и соединительной ткани. В глубоких ранах на нижней челюсти местами виднелась белая влажная кость. Его живые, голубые глаза превратились в черные кровавые ямы. На месте носа красовалась оттороченная, застывшей слизью дыра. Вместо губ кровоточащие десны и жуткое, ухмыляющееся отверстие рта. Отсутствовавшие органы не были разбросаны перед ним на полу, и это значило, скорее всего, он их проглотил. «Боже!» выдохнул Уоллес, в полном изумлении глядя на этого монстра. Но все же задал себе вопрос. Чет сорвал с себя лицо, чтобы избавиться от якобы растущих из головы грибов, или, как Шерон, хотел изгнать нечто, сидевшее у него внутри. Гуру что-то быстро говорил на хинди, возможно, молился. Не обращая на него внимания, доктор Уоллес сказал: «Все нормально, Чет. С вами все хорошо. Вам не будет больно». Он бросил гель обратно в тележку, потому что на лбу Чеда больше не было кожи, и необходимость в жидкой субстанции отпала. Он взял на головную повязку. «Помните, дружище, больно не будет». Наклонившись вперед, держа на вытянутых руках повязку, Уоллес опустил ее на голову Чеда, будто короновал изувеченного монарха. С поразительной скоростью австралиец вцепился в запястье доктора Уоллеса, и в следующую секунду тот взмыл в воздух. Яростная сила швырнула его на пол, он прокатился несколько футов и замер. Ошарашенный, он ощупал себя, убедился, что тело в рабочем состоянии, и быстро сел. Гуру попятился от Чеда, как от немецкой овчарки, с пасти которой капает пена. «Как он это сделал?» Заикаясь, пробормотал он. «Давай к двери, черт ее дери!» — сказал ему Уоллес. Поднявшись на ноги и не оборачиваясь на австралийца, он вышел следом за индусом. «Не понимаю, как такое возможно?» — воскликнул гуру. «Чтобы вот так вас швырнуть, нужна сила пятерых!» «Представь себе, мой добрый друг, возможно», — сказал доктор Уоллес. Сейчас в комнате для наблюдений, когда им ничто не угрожало, глаза его загорелись от возбуждения. «Это произошло!» «Но как?» «Моя рабочая гипотеза!» «Адреналин!» «Адреналин?» «Ну, вообще-то...» «Адреналин, энзимы, белки, эндорфины, наши эмоции!» «Когда на стресс реагирует весь организм, большинство людей способны поднять в 6 или 7 раз больше веса своего тела!» «Примеров тому множество!» Молодая женщина поднимает машину, соскользнувшую на ее отца с домкрата. Мужчина вырывает дверь из разбитого автомобиля, чтобы спасти жену. Такие проявления сверхчеловеческой силы не назовешь чем-то неслыханным. Но мы не угрожали Чеду. Он мог этого не знать. Ему нечем смотреть. У него больше нет глаз. Что же нам делать? Он явно не позволит нам подключить его к аппарату. А проводить тесты тем более. В его нынешнем состоянии нет, согласился Уоллес. Но у меня есть идея. Доктор Уоллес подробно объяснил свой план гуру, и тот, хоть и неохотно, согласился помочь. Потом он перенес Брук на кровать Шерон в лаборатории сна. Если она придет в себя, в отсутствие Уоллеса индус не позволит ей выйти. «Если она придет в сознание, не выпускай ее отсюда», — велел доктор Уоллес. «Что бы она ни говорила!» «Только побыстрее, профессор!» — взмолился гуру. Кивнув, доктор Уоллес покинул Толман-холл. Буря, бушевавшая в районе залива, вот уже целую неделю, была в самом разгаре. Косой дождь падал ледяными завесами, а ветер своим хлестал ветви деревьев, заставляя их неистово хлопать листьями. Грянул трескучий гром, и тут же сверкнула вилка молнии. Коллеги Уоллеса по факультету английского языка назвали бы такой эпитет антропоморфизмом. На его вкус это не что иное, как заноза в гребаной заднице. Втянув голову в плечи, он, по-байярд Растин Уэй, поспешил к своей машине, сел за руль и поехал. Стеклоочистители так и носились по лобовому стеклу в национальную лабораторию Лоуренса Беркли, располагающуюся высоко на холмах над кампусом. Добравшись до верха, он въехал в главные ворота и продолжил путь по извилистой дороге среди скопления зданий. В погожий день ему открылся бы вид на залив Сан-Франциско, но сейчас световые туннели фар с трудом пробивали темноту. Наплевав на запрет, он припарковался прямо перед 33-м корпусом и бросился сквозь дождь ко входу. Вставив в прорезь карточку-ключ, он вошел в вестибюль. Компьютер тут же включил свет. При поддержке Министерства энергетики США и под руководством Калифорнийского университета лаборатория Беркли проводила несекретные исследования по широкому спектру научных дисциплин. Здесь изучалось все, от бесконечно малых субатомных частиц до огромных просторов Вселенной. 33-й корпус, он же лаборатория общего назначения, был предназначен для ученых самых разных направлений. Доктор Уоллес быстро поднялся по лестнице на третий этаж, миновал всевозможные лаборатории на любой вкус и, наконец, добрался до своей. Снова провел карточкой-ключом и вошел в небольшое помещение. Всех своих мышей он умертвил некоторое время назад, но еще не вернул виварий, где держал их. Отдельный бокс биологической защиты, которым пользовался при работе, и прочее дорогостоящее исследовательское оборудование, что загромождало его рабочее место. Самое главное, не вернул аптечку с медикаментами, которую хранил в запертом шкафчике. Он подошел к шкафчику, отпер его и сунул в карманы пиджака несколько шприцев и пузырьков с викуронием, нервно-мышечным блокатором, которым пользовался, чтобы мыши вели себя смирно во время некоторых экспериментов и операций. Викуроний также входил в состав коктейля из трех препаратов, каким почуют смертников в Теннесси, Вирджинии и других штатах, где еще не отменили смертную казнь. Доктор Уоллес закрыл шкафчик и уже собирался выйти из лаборатории, как вдруг услышал оклик. «Добрый вечер!» Уоллес замер. Оставаться на месте в надежде, что человек уйдет? Нет, не уйдет. Поэтому Рой вышел из лаборатории, закрыл дверь и тоже сказал: «Добрый вечер!» Скрип резиновых подошв по полированному полу. Из-за угла появилась женщина средних лет в спортивном костюме, похожем на его собственный. Копна ржаво-седых волос, рыхлое лицо, тучное телосложение — ее вполне можно было принять за охранницу перед выходом на пенсию. Но, как и у многих ученых, для которых ум важнее тела, в ее глазах сверкал пытливый огонек. «Рой!» — — сказала она, широко раскинув короткие руки. «А я еще подумала, кого принесло в такое время?» «Я подумал то же самое, Джун». Уоллес заставил себя улыбнуться. Джун Скарборо была коллегой-психологом, писала докторскую об особенностях поведения белок. Последние пару лет с помощниками-студентами, вооружившись орехами, секундомерами и видеокамерами, она преследовала лисьих белок в окрестностях кампуса. Доктор Уоллес часто сталкивался с ней в прошлом семестре, когда она изучала белок, живущих около Беркли Уэй-Уэст. «Вчера оставила здесь ноутбук», — объяснила она, хлопнув себя по лбу. «Вот дурище! Завтра с муженьком и детьми на неделю еду в Колорадо, там у деверя домик. В южной части скалистых гор водятся кистеухие белки, заодно ими и займусь». «Совмещаешь приятное с полезным?» «Моя работа — это и есть приятное, Рой. Я люблю этих пушистых зверушек больше всего на свете. Ну, разве что, кроме своих детей. Или почти так же. Никогда не задумывались, почему белка крутит лапами орех?» «Нет, как-то не приходило в голову. Она учитывает несколько факторов. Скоро ли орех испортится? Какова его питательная ценность? Есть ли в данный момент запасы пищи? Есть ли конкуренция? Ей это нужно, чтобы принять важное решение — съесть орех сразу или закопать, но потом. Разве не прелесть? Белки решают сложные проблемы прямо у нас под носом, а большинству людей невдомек». «Да, белка щелкает орешки не просто так. Хо-хо, Рой!» Джун хлопнула себя по животу, как старый добрый Санта-Клаус. «Ладно, хватит о белках. Что привело тебя сюда в полночный час?» «То же, что и тебя», — он пожал плечами. «Надо забрать кое-какие рабочие заметки, написанные невидимыми чернилами на невидимой бумаге». Доктор Уоллес понял, что она имела в виду. Он был с пустыми руками. «Вполне возможно», — сказал он, «потому что их здесь не оказалось. Значит, лежат в моем кабинете. Что поделать? Тупею на старости лет». «Тогда отправляйтесь на поиски, а мне тоже пора домой, в постель. Хорошего отдыха в Колорадо!» В небе почти прямо у них над головами раздался оглушительный раскат грома. «Господи, ну и погодка! Смотри, чтобы не накрыло, Рой!» «Пока-пока, Джун!» И он быстрыми шагами направился к лестнице. Брук медленно села, не понимая, где она и откуда взялась боль. Наморщила нос. Жуткая вонь напомнила ей о септике. Но ведь сейчас она не в своем плавучем жилище. Она в подвале. Рой меня ударил. Брук ощупала челюсть, та заметно вспухла и онемела. Острая боль пронзила десны. Брук провела по ним языком, и оказалось, что один зуб шатается. «Вот урод!» — пробормотала она. «Ударил меня». С трудом она поднялась на ноги, ее немного пошатывало, но она пришла в себя и оглядела комнату. Та напоминала смесь выставочных залов мебели, все в одном. И спальня, и гостиная, и столовая, и кухня, и спортзал. В глубине дверь в туалетную комнату была чуть приоткрыта, и она увидела в луже крови часть загорелой ноги. Девушка. Мертвая. Сглотнув, Брук повернулась к передней части комнаты. Рядом с большим окном, залепленным дерьмом и бумагой, была дверь в комнату для наблюдений. Брук подошла к ней, взялась за ручку и толкнула. Дверь подалась самую малость. Она толкнула снова. Приоткрыла ее на дюйм, но тут дверь захлопнулась. Кто-то прислонился к ней с той стороны. «Выпусти меня, Рой!» — закричала Брук и свободной рукой застучала по двери. «Извините, не могу!» — раздался голос. «Это не Рой, его помощник, гуру». Она надавила на дверь плечом, но индус не уступал. «Гуру, это вы?» — спросила она. «Я». «Почему вы держите дверь?» «Доктор Уоллес сказал, чтобы я вас не выпускал». «Рой здесь?» «Сейчас нет». У нее мелькнул луч надежды. «Вы должны меня выпустить, гуру, прошу вас, пока он не вернулся». «Не могу». Он велел мне... «Это похищение!» «Извините, мадам, но здесь со мной мертвая девушка, гуру!» Вдруг сообразив, что где-то здесь должен быть другой испытуемый, она внимательно оглядела комнату и увидела его в дальнем секторе, за оборудованием для поднятия тяжестей. Он сидел на полу и смотрел в угол. «Что он там делает?» «А если он набросится на меня?» Она снова заколотила в дверь. «Выпустите меня, гуру! Прошу вас!» «Извините, но доктор Уоллес...» «Да пошел он!» — взорвалась она. «Ваш доктор сошел с ума! Разве сами не видите? От этого эксперимента у него поехала крыша!» Гуру не ответил. От бессилия она завизжала. Потом стала ходить около двери, объятая холодным страхом и жарким гневом. Рой ударил ее. «Ударил ее!» «А теперь держит взаперти, как какое-то животное. Тот самый человек, который был ей так небезразличен. Как же она могла до такой степени в нем обмануться?» Доктор Уоллес припарковался не на своем обычном месте, на University Drive, откуда обычно с удовольствием шел 5 минут до Толман-Холла. Сейчас он уже здорово промок, замерз, и мокнуть и мерзнуть дальше не собирался. Поэтому подъехал прямо к Толман-Холлу и остановился на одном из 3 мест для инвалидов, прямо перед навесом над входом. Он уже собирался войти в здание, когда заметил луч фонарика, прыгавший к нему сквозь ненастье. «Черт бы тебя побрал!» — пробормотал он, поняв, кто это. «Привет, доктор Уоллес!» В одной руке Роджер Хен держал черный зонтик, в другой — фонарик. Поверх формы на нем был свободный черный дождевик. На груди красовались белые буквы «Полиция». Короткие волосы аккуратно уложены, усы, как у персонажа из «Монополии», навощены, щеки, как всегда, румяные. «Вот природа разгулялась!» «Здесь не льет, Родж!» «Это точно!» Полицейский опустил зонтик, сложил его, ударил металлическим наконечником о землю, чтобы стряхнуть воду с нейлона. С мальчишеским блеском в глазах оглядел доктора Уоллеса. «Ай да доктор!» — сказал он с добродушной улыбкой. «Никогда не видел тебя в такой обычной одежде. Всегда франт, в хорошем смысле слова. Что ты тут забыл в такую погоду? Надо было забрать кое-какие записи из кабинета». В отличие от Джун Скарбора, у Роджера Хенна вопроса о том, где эти записи, не возникло. Он лишь благодушно кивнул и сказал: «Понял, понял. Как продвигается эксперимент? Не видел тебя уже, наверное, несколько дней». «На месте не сижу», — сказал Уоллес. «А эксперимент идет замечательно. Спасибо». Поняв, что может сделать Роджера Хенна невольным свидетелем в истории, которую им с гуру неизбежно придется рассказать полиции, он добавил: «Вообще-то, Родж, если честно, эксперимент почти завершен. Сегодня вечером у нас случился прорыв. Мы с ассистентом собираемся праздновать». Хен усмехнулся. «С этой обаяшечкой, китаяшечкой?» «Она из Южной Кореи», — поправил Уоллес. «Не с ней. С лысеньким индусиком». «Как же без нее, док? Аппетитная штучка, нет? Ее тоже давно не видел. Всегда здоровалась со мной со своим смешным акцентом. Она... пришлось с ней расстаться несколько дней назад». Хен нахмурился. «Да ну! А что так?» В этот момент, не дав Уоллесу ответить, у них над головой сверкнула разветвленная молния. И тут же раздался оглушительный, похожий на взрыв, раскат грома, заставивший мужчин пригнуть головы и настороженно посмотреть на небо. «Господи!» — недовольно воскликнул Роджер Хен. «А я под эту хрень должен работать!» «Ушла, значит, китаянка?» «К сожалению, да», — подтвердил Уоллес. «Мать в Сеуле заболела. Вот Пенни и вернулась в Корею, чтобы быть с ней». «Заболела? Умирает, что ли?» «Да, обидно. Обидно. Хоть трахнул ее». Доктор Уоллес моргнул. «Что-что? Трахнул ее перед отъездом?» «Не, она моя студентка. «Просто спросил. Говорят, у тебя от дамочек отбоя нет?» «Так говорят?» — удивился Уоллес, гадая, откуда у охранника такие сведения. «Так или иначе, Родж, мне надо работать. Кое-что довести до ума. А потом едем с Гуру в город». «Конечно, без проблем. Если бы я не торчал здесь на работе, поехал бы с вами. Мы бы с вами гульнули. Понимаете, о чем я? Мне, между прочим, везет с разведенными. Похоже, они не так разборчивы, когда у них появляются дети и морщины. Ты для них самое то, Родж. И до победного конца отказ не принимается». «Отказ не принимается, я понял. Кстати, док, что за эксперимент такой? Никогда мне ничего не рассказывал. И продолжаю в том же духе, друг мой. Но точно скажу, скоро сам услышишь». Брук посмотрела на один из трубчатых стальных стульев у кухонного стола. Взяла его, отнеслась в переднюю часть комнаты и запустила в смотровое окно, разбив стекло вдребезги. Тут же по другую сторону, теперь уже оконной рамы, возник ассистент Гуру. «Что вы делаете?» — закричал он. «Нельзя! Прекратите!» Брук подошла к ближайшей кровати, сняла аккуратно застеленное, скорее всего, неиспользованное одеяло и обернула его вокруг правой руки. Вернувшись к окну, обмотанной рукой стала убирать торчащие из рамы стеклянные зазубрины. «Прекратите!» — вскричал Гуру, размахивая руками над головой, словно мог этим ее разубедить. «Не мешай!» Она накинула одеяло на нижнюю часть рамы. «Стойте!» Гуру ухватился за одеяло и попытался его сдернуть. «Не трогай!» Она дернула за покрывало со своей стороны. «Отпусти! Не делайте этого!» Несколько секунд они играли в перетягивание каната. Потом она отпустила хватку. Лишившись силы противодействия, Гуру полетел на задницу. «Вперед!» — скомандовала себе она. «Сейчас или никогда!» Положив руки на подоконник, не обращая внимания на боль в ладонях от мелких невидимых осколков стекла, Брук перепрыгнула через него, как через накрытую попоной лошадь, и бросилась к двери. Войдя в Толман-холл, доктор Уоллес как мог отряхнул бороду и одежду от дождевой воды и направился в подвал. Услышав крики Гуру, он побежал, распахнул дверь в их комнату и столкнулся с Брук. Она отскочила от него и, спотыкаясь, отступила на несколько шагов. «Что, черт возьми, здесь творится?» «Вернулись!» Гуру лежал на полу в нескольких шагах от него, и на его лице читалось безмерное облегчение. «Она хотела сбежать!» Брук указала пальцем на Уоллеса. «С дороги, Рой!» Медленно и не очень внятно процедила она. Розовый синяк на правой челюсти распух и покраснел от злости. Ее облик напоминал о загнанном в угол звере. Во взгляде читалась настороженность вперемешку с угрозой. «Не сейчас, Брук!» «Дай пройти!» — закричала она, и изо рта полетела слюна. «Дам, Брук, конечно, дам пройти!» — заверил он ее. «Как только мы закончим эксперимент!» Ее тело напряглось. Напружинилась, будто она собиралась броситься мимо него. Дыхание ее участилось. «Это ты зря». «Что зря?» Она не ответила. Ее молчание ему не понравилось. Если она считает, что он готов ее убить, молчать ради него она ни за что не будет. «Что зря, Брук?» — повторил он, улыбаясь. «Держишь меня здесь». Похоже, она догадалась о его мыслях и решила сменить тон. «А этого не требуется. Я не собираюсь никому ничего рассказывать». «Ты сказала, что пойдешь в полицию». «Была такая мысль. Но если ты считаешь, что делать этого не надо, давай поговорим». «Сейчас не до разговоров, Брук», — он понизил голос. «Не знаю, заметила ли ты нашего друга Чеда, но его здоровье оставляет желать лучшего. Не уверен, что он долго протянет, а мне нужно заглянуть ему в голову, пока его часы не остановятся». «Рой, прошу тебя!» «Чуть позже, Брук. Поговорим потом. Сейчас надо помочь Чеду. Иди назад, в лабораторию». «Нет». Доктор Уоллес шагнул к ней. давай не будем повторять прошлых ошибок», — многозначительно произнес он. Ее взгляд упал на его сжатые кулаки, и, казалось, готовность бороться покинула ее. Сутулившись, она повернулась и вошла в лабораторию. «Заблокируй дверь», — велел Уоллес гуру. Прошел за ней и закрыл за собой дверь. Брук стояла на кухне. «Иди в конец комнаты», — распорядился он. «Я никуда не пойду». «В конец комнаты, мать твою! Сейчас же!» Уверенной, если не сказать вызывающей походкой, она направилась в конец комнаты. Он смотрел ей вслед, пока она не дошла до дальней стены. Потом пересек комнату и подошел к Чеду, вот уже сутки сидевшему на полу лицом к углу. Пульс доктора Уоллеса участился, ладони вспотели. То, что он собирается сделать, может и не увенчаться успехом. У него лишь одно преимущество. Чед ослеп. Но как только игла пронзит кожу австралийца, это преимущество исчезнет. То есть сделать укол надо очень быстро, а потом отойти на безопасное расстояние, пока не подействует парализующий препарат. Если дашь промашку, парень, есть шанс, что кто-то с силой гориллы проломит тебе череп. Никакой промашки не будет. Доктор Уоллес остановился за спиной у Чеда. Достал из кармана шприц и пузырек с викуронием, взятый из лаборатории. На металлической полоске вокруг пузырька и на крышке было написано «Внимание, парализующее вещество». Держа шприц в руке, как карандаш, направив иглу вверх, он оттянул поршень, вставил иглу в резиновую крышку флакона и нажал на поршень, наполняя флакон воздухом, чтобы не было вакуума. Перевернул пробирку вверх дном, оттянул поршень до упора назад и подумал: «Доза будет убойной, Чед, дружище. Всем дозам доза». В обычных обстоятельствах, скажем, врач готовит больного к операции, препарат уводится в вену. Ясно, что позволить себе такую роскошь доктор Уоллес не мог. Вместо этого он введет Чеду препарат прямо в позвоночник. Это разрушит нервные клетки вдоль позвоночника и вызовет постоянный паралич, что, собственно говоря, Уоллесу и нужно. Присев, Уоллес определил, где под толстовкой Чеда спинной мозг. Сосчитал про себя до трех, воткнул иглу и нажал на поршень. Чед неистово взвился, словно бешеная кошка. Доктор Уоллес бросился прочь, готовый к любой случайности. Чед вслепую размахивал руками, кидаясь на невидимых обидчиков. Толстовка сползла с головы. Крутясь, как собака, что хочет поймать свой хвост, он пытался нащупать торчавшую из спины иглу, но безуспешно. Вскоре он потерял темп, споткнулся, упал на колени, завалился на бок и перестал двигаться. Тогда Брук зашлась в крике: «Что ты с ним сделал? Посмотри на его лицо! Что ты с ним сделал?» «Ничего я с ним не делал!» — парировал доктор Уоллес. «Он все сделал сам!» «У него нет лица!» «Брук, послушай! Я этого не делал!» «Какая разница? Не ты! Так твои препараты!» Она села на пол, уронила голову на колени и зарыдала. Стараясь не обращать на нее внимания, Уоллес подкатил тележку с энцефалографом к месту, где лежал Чед. Перевернув австралийца на спину, он надел ему на голову, на кашицу, в которую превратился его лоб, повязку с электродами. Нажал на кнопку усилителя, чтобы улучшить качество электрических сигналов, производимых миллионами нервных клеток в мозгу Чеда. Придвинул стул и принялся изучать на мониторе движение волн. Гуру по внутренней связи спросил, все ли в порядке. Доктор Уоллес не знал, сколько времени просидел, неотрывно глядя на монитор. Но данные на экране он уже не видел. Он думал о том, как замечательно раз и навсегда изменится его жизнь. «Профессор, вы меня слышите?» Доктор Уоллес вернулся в настоящее. Голова его кружилась от восторга, как у мальчишки, в рождественское утро. «Гуру! Мой прекрасный друг! Тащи сюда свою задницу!» — сказал он с улыбкой до ушей. Он заметил, что Брук с любопытством подняла голову. Что там приключилось? «Дело сделано, Брук!» Он совсем расплылся в улыбке. «О лучшем нельзя и мечтать!» «Ты о чем, Рой?» Дверь открылась, и вошел гуру. «Иди сюда, брат!» Гуру с опаской посмотрел на Брук. «Она никуда не денется!» Успокоил его Уоллес. «Ей интересно услышать то, что я скажу. Я серьезно. Ей и правда интересно услышать то, что я скажу!» Он простер руки. «Так что иди сюда и обними меня!» Гуру нахмурился. «Профессор!» «Господи Иисусе!» Уоллес подошел к индусу, приподнял его, заключил в медвежье объятия и со смехом закружил. Потом отпустил гуру на землю и любовно потрепал индуса по лысой голове. «Ты остался со мной, парень! Ты остался со мной!» Он хлопнул гуру по плечу, возможно, с излишним рвением, потому что гуру чуть не упал. «Что случилось, Рой?» — спросила Брук. «Основы нейронауки», — заговорил доктор Уоллес, легко переходя на лекционный тон. «Клетки нашего мозга, так называемые нейроны, общаются друг с другом через электрические сигналы и всегда активны, даже когда мы спим. Именно эта связь лежит в основе всех наших мыслей, ощущений и поведения. По сути, то, что мы считаем сознанием, это постоянно меняющаяся совокупность электрических импульсов. Мозг Брук, мой мозг, мозг гуру. В каждом около 100 миллиардов таких нейронов. Электроэнцелограф, он махнул рукой в сторону оборудования на тележке, отслеживает эту нейронную активность. Представьте себе камешек, брошенный в середину спокойного пруда и рябь на воде. Теперь представьте, что камешек — это нейрон. Пруд — поверхность мозга, а рябь — мозговые волны. «Ты слушаешь, Брук?» — она кивнула. «Хорошо. Теперь внимание, потому что это важно. Представьте, что вы бросаете в пруд не один камешек, а целую горсть. И рябь от разных камешков накладывается одна на другую. Нечто похожее происходит, когда разные нейроны синхронно подают электрические импульсы. Вы получаете множество переплетающихся мозговых волн. Электроэнцефалограф их регистрируют и делят на разные диапазоны, измеряемые в герцах. Медленные диапазоны с частотой менее 4 Гц. Тета-диапазоны от 4 до 8 Гц. Альфа-диапазоны от 8 до 12 Гц. Бета-диапазоны, наиболее распространенные, когда мы бодрствуем, от 14 до 30 Гц. А гамма-диапазоны, самые быстрые, от 30 до 80 Гц. Вместе мозговые волны или диапазоны создают непрерывный спектр сознания. Они постоянно реагируют и меняются в зависимости от того, что мы делаем и чувствуем. Когда преобладают более медленные волны, мы испытываем усталость и вялость. Когда диапазон выше, мы более напряжены, сосредоточены. Что можно сказать о забавных линиях, появившихся на экране, когда мы подключили энцефалограф в голове Чеда? Это его мозговые волны, его сознание. Подобно тому, как гадалка читает чаинки, чтобы проникнуть в мир природы, я читаю эти диапазоны, чтобы проникнуть в разум Чеда. «И?» — с нетерпением спросил гуру. «После того, как я отфильтровал все артефакты и побочную информацию, я обнаружил целый спектр теневых мозговых волн, наверное, можно назвать их так, хотя амплитуда и частота совершенно другие». Гуру и Брук уставились на него, как олени, попавшие в свет фар. «Теневые мозговые волны!» — повторил он, изо всех сил стараясь сдерживаться, хотя испытывал невероятный кайф. «Понятия не имею, что это значит», сказала Брук. «Это значит, моя милая, очаровательная подруга». Доктор Уоллес расплылся в широчайшей улыбке. «Что в мозгу Чеда живут два разных сознания?» «Быть такого не может!» Тут же воскликнул гуру. «Может, дорогой мой человек! Доказательство долго искать не надо, оно в том компьютере!» «Два сознания?» — переспросила Брук. «Как доктор Джекил и мистер Хайд?» «Вовсе нет!» — возразил Уоллес. «Речь не идет об обычном раздвоении личности. У Чеда два разных сознания. Два человека в одном. Или, учитывая мое мнение о том, что составляет нашу суть, один человек и один демон». Брук вскочила на ноги. «О чем ты говоришь, Рой? Это просто смешно!» «Не торопись с выводами, дорогая. Тебе еще многое предстоит понять». И Уоллес спустился в дальнейшие объяснения. Он повторил ей все, что рассказал гуру накануне. Мыши с генной мутацией, как следствие, разработка стимулирующего газа, значение микросна или его отсутствие, превращение мышей в кровожадных каннибалов при полном отсутствии сна. Наконец, его теория о том, что все биологические формы жизни рождаются с безумием внутри, которое сдерживается только инстинктами и сном. Брук перебивала его тысячу раз, но... Когда он закончил рассказ, ее неверие уступило место глубокой задумчивости. Еще один плюс, кажется, она уже не боялась за свою жизнь. Он даже подумал, что снова сумеет завоевать ее сердце. «Хочу полной ясности, Рой», — сказала она наконец. «Про демона ты говорил и раньше. Именно это слово ты произносил. Внутри этого парня живет один человек и один демон. Хочешь сказать, что безумие внутри нас — это и есть демон?» «Демон! Дьявол! Самат! Как тебе угодно! Все это подходящие метафоры для безумия внутри нас. Именно от него все зло, которое мы творим!» Она посмотрела на Чеда, быстро отвела взгляд, и лицо ее побелело, напомнив о зиме. «Это безумие и заставило его так обойтись с собой?» Глаза Уоллеса едва не выкатились из орбит. Чед пытался сесть. Учитывая дозу викурония, какую ему ввел доктор Уоллес, не куда-нибудь, а в позвоночник, такое просто не представлялось возможным. Уоллес достал из кармана еще один шприц и флакон и направился к Чеду, наполнив шприц по пути. Приблизившись, он замедлил шаг. Ведь слух у австралийца сохранился. Очень тихо. Он присел перед Чедом, махнул перед исковерканным лицом рукой. Австралиец не шелохнулся. На сей раз доктор Уоллес не собирался рисковать. Он поднес иглу прямо к сердцу австралийца. «Нет!» — закричала Брук, но было уже поздно. Уоллес вонзил иглу в сердце Чеда. Тот резко втянул в себя воздух с каким-то жутким и сухим дребезжанием. Но это было все. Он откинулся на спину и замер. «Ты же сказал, что эксперимент окончен, Рой!» — воскликнула Брук. «Сказал!» «Я и думал, что он окончен, Брук. Я ввел ему в позвоночник дозу в 10 раз больше нормы. Это должно было...» Рой не закончил фразу, боясь, что еще больше ее оттолкнет, но подумал. «Эта доза должна была парализовать каждую мышцу в его теле. Даже те, что нужны для дыхания. А без кислородной подпитки это ведет к удушью». «Что должно было произойти, Рой?» «Ничего». «Это должно было его убить?» «Посмотри на него, Брук!» — взвился он. «Думаешь, вопреки всему, он бы выжил? Думаешь, ему нужна такая жизнь?» Она повернулась к нему спиной и, черт возьми, снова заплакала. Доктор Уоллес встал и пошел к двери. «Куда вы, профессор?» — спросил гуру. «Отключить газ». Отрубив стимулирующий газ, доктор Уоллес вернулся в лабораторию сна и сказал: «Вот теперь, Брук, и правда все. Навсегда». Она утерла слезы, глубоко вздохнула. «Хорошо». «Хорошо?» — переспросил он. «Да». что означает твое «хорошо»?» «Означает, что я согласна. Совсем». Доктор Уоллес внимательно посмотрел на нее. Трудно понять, говорит ли она честно, либо всего лишь то, что он хочет услышать. Скорее всего, второе. «И что, как думаешь, нам теперь делать?» — спросил он ее. «Думаю...» «А что хочешь делать ты?» «Мы с гуру собирались поехать в город и отпраздновать завершение эксперимента. Верно, приятель?» Гуру сдержанно кивнул. «Отпраздновать», — повторила Брук. «Знаю, Брук, о чем ты думаешь. Как можно праздновать, когда у нас на руках два трупа?» «Твой эксперимент прошел очень успешно, Рой. Он наверняка изменит мир или то, как мы его воспринимаем, но ты прав. Там лежат два покойника». При этих словах она поперхнулась, но продолжала. «От этого так просто не отмахнешься. И полиция тоже не отмахнется, хоть эксперимент и закончился успешно. А вы вдвоем собираетесь праздновать?» «Я тебя слышу, Брук. Твоя точка зрения ясна и понятна. Давай объясню. Еще сутки назад Чет и Шерон были абсолютно здоровы. У них были галлюцинации, но физически они были в прекрасной форме. Шерон лишила себя жизни только сегодня утром. Я спал. Меня разбудил гуру. Спасать ее было поздно. И Чеда с помощью полиции спасти бы не удалось. Он уже совершил над собой то, что совершил. Я об этом не знал, потому что он сидел в капюшоне. Но он уже все сделал». «Но ты знал, чем все кончится, Рой, разве нет?» «Знал о так называемом теневом сознании?» «Знал». «Ты ведь все доказал на мышах?» «Да». «Но тебе этого было мало. Решил попробовать газ на людях». «Мы уходим от темы, Брук», — бросил он. «Пойми, если бы я остановил эксперимент после смерти Шерон и вызвал полицию, мы сейчас не обсуждали бы эту серую зону. Шерон подписала бумагу о согласии. Она знала, что участие в эксперименте чревато определенными рисками. Перед одним из этих рисков она не устояла». «Но она не знала, до какой степени это опасно, так? Ничего не знала про то, что случилось с мышами?» «Да слушай меня до конца, Брук. Прерви я эксперимент, вызови полицию, я бы не записал энцефалограмму Чеда, и весь эксперимент пошел бы на смарку. И Чед с Шерон умерли бы просто так. Если я в чем и виновен, то только в одном. Не сообщил о смерти Шерон сразу. Я даже не уверен, преступление ли это. Но зачем нам эти мутные воды правосудия?» Он поднял руку. «Представь себе такой сценарий. Чед и Шерон еще живы, ничего плохого с собой не сделали. Я снимаю с Чеда энцефалограф, эксперимент завершен. Я отключаю газ, и мы втроем, ты, я и гуру, едем праздновать победу. Утром возвращаемся и застаем австралийцев в их нынешнем состоянии. У них возникла реакция на отключение газа, пока меня здесь не было. Поехала крыша и изуродовали себя. Но меня здесь не было. Нельзя возлагать ответственность на меня. Никто никого не обманывает. Вот и вся история». Брук хранила молчание. Гуру смотрел себе на ботинки. «В чем наша вина?» — настаивал доктор Уоллес. «В том, что мы не сразу вызвали полицию? Может быть, с учетом результатов нашего эксперимента С, вызов полиции не сразу, а через несколько часов можно считать оправданным? Я же, черт дери, доказал, что в каждом человеке живет второе подавленное сознание». «Ты слышал?» — спросила Брук. Доктор Уоллес посмотрел на Чеда. «Клянусь», — добавила она, — «я слышал, как он что-то сказал». «Я тоже слышал, профессор», — добавил гуру. «Не может быть!» Уоллес пересек комнату и остановился перед Чедом. Австралиец выглядел стопроцентным трупом. Правда, Уоллес так и не проверил его пульс после введения парализующего препарата в сердце. Но выжить после такого невозможно. равно как и после введения парализующего препарата в позвоночник. С затаившимся внутри холодком, мало ли что, доктор Уоллес проверил пульс на запястье Чеда. Пульса не было. «Болит!» Уоллес в изумлении отпрянул. «Видишь?» — воскликнула Брук. «Как такое возможно?» — прошипел Уоллес. «Что он сказал, профессор?» — спросил гуру. «Не знаю. Кажется, болит». «Болит?» — повторила Брук. «Господи! Ему больно!» С колотящимся сердцем доктор Уоллес подполз к телу Чеда вплотную. «Чед!» — позвал он. «Приятель!» «Ах! Болит!» Он произнес это, не двигая безгубым и шершавым отверстием, которое когда-то было его ртом. «Не может такого быть!» — повторил Уоллес. «Не может, и все!» «А-а-а! Болит!» «Помоги ему, Рой!» — закричала Брук. Уоллес понял, что на Чеде все еще надета электронная повязка. Он ударил по клавиатуре, чтобы разбудить монитор. На экране появились мозговые волны Чеда, и только теперь... «Боже мой!» — выдохнул он. Рядом с ним возник гуру. «Что тут, профессор?» «Этого не может быть!» «Чего этого?» «Похоже, его теневое сознание больше не тень. Это его единственное сознание!» Внезапно Чет начал биться в конвульсиях, будто с ним случился сильнейший припадок. «Помогите ему!» — закричала Брук. «Не трогайте его!» — приказал Уоллес. Внезапно Чет испустил крик, громкий и пронзительный, можно сказать, нечеловеческий. Голова задергалась взад-вперед. Шейные позвонки превратились в узлы на веревках. Руки под судорожное биение тела сжимались и разжимались. Из глазниц и дыры на месте носа сочилась густая кровавая кашица. Внезапно припадок, если это был припадок, прекратился. Австралиец затих. «Смотрите!» — гуру показал на монитор. Быстрые каракули теневых бета-волн Чеда, кора головного мозга активно трудится, внимание напряжено, сменились более медленными, низкочастотными теневыми тета-волнами. В следующее мгновение мозговые волны превратились в прямую линию. «Умер!» — сказал гуру. «Как только уснул!» Доктор Уоллес был потрясен. «Фантастика! Сейчас он точно умер!» Носком ботинка доктор Уоллес коснулся тела Чеда. «Что вы имели в виду, профессор, когда сказали, что его теневое сознание теперь его единственное сознание?» «Это и имел в виду гуру. Тот, кем Чед когда-то был, умер. И все, что осталось, это сидевший в нем демон». «Может быть, поэтому препараты не дали ожидаемого результата?» «Готов спорить, что так. А еще готов спорить, что он, или оно, говорил, не болит. Он говорил, не спи. Каким-то образом он знал, что мы отключили газ, и надо оставаться в сознании, иначе...» Они снова посмотрели на тело Чеда. «Значит, демон соблазнил его», — сказал гуру, явно напуганный такой возможностью. «И овладел им», — Уоллес кивнул. «Есть над чем подумать. Возможно, все эти случаи одержимости демонами и их изгнания на протяжении веков вовсе не чушь? Возможно, жертвы были лишены сна и жутко страдали от этого?» «Боже, профессор», — гуру покачал головой, — «не нравится мне это. Совсем не нравится. Мы открыли ящик Пандоры. Когда об этом открытии узнают люди, когда они тоже начнут играть в Бога? Что, если эти демоны вырвутся на свободу и захватят власть? Не только несколько человек, а все человечество!» Доктор Уоллес усмехнулся. «Краткое изложение книги Откровений, верно?» «Я не шучу, профессор. Что мы наделали?» «Успокойся, парень. Что ты сдрейфил?» «Мы не открыли врата ада. Просто выяснили, где они находятся. Улавливаешь разницу?» «Мы не злодеи, мы герои!» Дверь между лабораторией сна и комнатой для наблюдений захлопнулась. Брук сбежала. Доктор Рой Уоллес спустился в погоню и остановился в конце узкого коридора перед неработающим лифтом и туалетами. Главная лестница слева от лифта была скрыта от глаз, ее вполне можно было не заметить. А вторая лестница, наоборот, находилась за углом справа. Это сбивало с толку, и в первые дни эксперимента он несколько раз по ошибке спускался по аварийной лестнице. Она вела не к главному входу в здание, а к погрузочной платформе в подвальном этаже. В какую сторону двинулась Брук? Наугад доктор Уоллес выбрал главную лестницу. Он вышел в вестибюль, окрашенный в цвета персика и авокадо. Пусто. Глянул в одну из четырех стеклянных дверей, выходивших в крытый переход между зданиями. Брук, бежавший навстречу ночной свободе, там не было. Значит, скорее всего, она тоже по ошибке выбрала вторую лестницу. Уоллес пошел по темным коридорам в западную сторону и, к своему облегчению, в одном из ответвлений коридора увидел силуэт Брук, которая шла ему навстречу. Заметив его, она вскрикнула от удивления, застыла, тут же дала задний ход и скрылась из виду в дверном проеме, что вел обратно на вторую лестницу. Уоллес помчался следом, перепрыгивая через две ступеньки. Глаза уже привыкли к полумраку. Он не видел ее, но слышал, как ее туфли шлепают по цементным ступеням. Значит, первый этаж она проскочила. На втором этаже он остановился, прислушался. Ее шаги донеслись из дальнего конца коридора. Зная, что может потерять ее в лабиринте коридоров, он на полной скорости кинулся на звук, и вскоре она снова оказалась в поле его зрения. До нее было футов 50. Она бежала в восточном направлении по длинному коридору между психологическим и педагогическим факультетами. Свернув налево, она скрылась из виду. Через 5 секунд он уже был там. Она вбежала в библиотеку. Деревянные кабинки, столы и стулья уже убрали. Но по какой-то причине подрядчики по сносу оставили стальные книжные стеллажи. Сквозь пустые стеллажи книги давно перевезли в Гарднеровскую библиотеку и библиотеку социологии. Доктор Уоллес увидел, как Брук поднимается по лестнице в бельэтаж. Деваться ей было некуда. Другой лестницы ни наверх, ни вниз не было. Помедлив, чтобы перевести дыхание, он сказал: «Перестань, Брук». «Что, черт возьми, ты делаешь? Я думал, ты меня поняла. Думал, ты со мной заодно». «Оставь меня в покое!» — крикнула она сверху. «Уходи!» Он поднялся по лестнице. «Я вовсе не поставил на тебе крест, Брук», — солгал он. «Мы во всем разберемся. Вернись со мной в подвал». «Уходи, Рой! Я вызвала полицию! Они уже едут!» Его пронзил страх. Но он тут же сказал себе, она блефует. Когда он перекладывал ее без сознания, с надувного матраца, на кровать Шерон, телефона при ней не было. Значит, скорее всего, тот остался у нее в сумочке, на столе в комнате для наблюдений. Вряд ли она могла мыслить здраво и, убегая из лаборатории, достать телефон. Проще и быстрее было бы схватить сумочку. Так что можно не беспокоиться. Поднявшись на верхнюю площадку лестницы, Уоллес увидел Брук в дальнем конце прохода. Между ними было 7 или 8 рядов стеллажей. Она отчаянно вертела головой, понимая, что идти ей некуда. Он направился к ней. «Зачем ты это делаешь, Рой?» «Что делаю, Брук?» «Это ты носишься, как курица с отрубленной головой». «Пожалуйста, отпусти меня. Давай вернемся в подвал». Она бросилась вправо, и когда он оказался там, где она только что стояла, поставила между ними стальную полку. Уоллес двинулся по проходу в одну сторону. Она кинулась по параллельному ряду в другую. Они встретились посередине. Их разделял только стальной стеллаж. На ее лице в полумраке проступали капли пота и испуганные глаза. «Где твой телефон, Брук?» Она промолчала. «Ты сказала, что позвонила в полицию». Она шагнула влево, он тоже шагнул влево. Она шагнула вправо, он шагнул вправо. «Бежать некуда, Брук». «Я любила тебя, Рой». «Любила? Зачем ты это делаешь?» «Я всего лишь не хочу, Брук, чтобы ты сорвала дело всей моей жизни». «Я ничего не сделала». «Пока не сделала. Но хочешь сделать. Ты хочешь меня предать». «Нет, Рой, я просто хочу домой». «Если я позволю тебе уйти, ты вернешься в свой маленький плавучий домик, завалишься в постель и забудешь, что заходила сюда этим вечером». «Да!» «Так я и поверил». Он сделал движение влево, будто собираясь обойти стеллаж. Она дернулась вправо, но тут же поняла, что он стоит на месте, и тоже остановилась. Спокойный и уверенный в себе, он вернулся в свой ряд и встал напротив нее. «Собираешься продолжать в том же духе, Брук?» «Я была не права, Рой. Зря усомнилась в твоих словах. Спасти Чеда ты не мог. Теперь я это понимаю. Я с тобой». «Хорошо», — сказал он. «Тогда идем в подвал». «Зачем?» «Чтобы ты была под присмотром». «Сколько времени ты хочешь за мной присматривать?» Доктор Уоллес стиснул челюсти. Карты были раскрыты. Оба знали истинные намерения друг друга. И сейчас просто теряли время. Уоллес бросился влево, решив, что единственный способ положить этому конец — поймать ее. Пусть и придется сделать дюжину кругов вокруг стеллажей. Брук побежала направо, но вместо того, чтобы обогнуть конец стеллажа и оказаться на другой его стороне, она перемахнула через перила, шедшие вдоль края бельетажа. «Брук!» — крикнул он, думая, что она прыгнет. Но она не прыгнула. Она опустилась и повисла на руках на краю балкона. И до пола внизу осталось совсем немного. Когда он бросился к ней, она отпустила руки. Она приземлилась, охнув от боли, а пока он думал последовать ее примеру или спуститься по лестнице, она поднялась на ноги и снова бросилась бежать. «Черт!» — прошипел он и побежал к лестнице. Гуру Рампал понимал, что совершил очень серьезную ошибку. После того, как Шерон покончила с собой, надо было тут же звонить в полицию. Пойдя на поводу у доктора Уоллеса, чтобы сохранить ее смерть в тайне до завершения эксперимента, он вступил на путь, чреватый неожиданными поворотами, с которого при всем желании очень трудно сойти. И вот к чему это привело. Шерон мертва. Чет мертв. Брук. Да, а что же с красоткой Брук? Если доктор Уоллес поймает ее, вряд ли будет проводить с ней строгую беседу. Он уже отправил ее в нокаут, держал ее в лаборатории против воли. Если он ее поймает, то уже никуда не отпустит. Он ее убьет. Гуру и предположить не мог, что такая мысль придет ему в голову, но после всего, что случилось, в последние несколько часов он знал, так оно и будет. Этого нельзя допустить. Нельзя. Мозг его стал лихорадочно искать решение. Оказавшись у края коридора, выходившего в переход, Брук поняла, что у нее есть два варианта — бежать или прятаться. Инстинкт говорил ей, что надо бежать, но разум подсказывал, Рой ее поймает. Он быстрее ее, лучше знает здание. Даже если она выберется наружу, куда идти? Ее машина припаркована в квартале отсюда. Рядом никого, никто ей не поможет. Разум обработал эти мысли в доли секунды и тут же дал решение. Прячься. Она нырнула во вторую комнату слева от коридора. пустая, но темная. Она прошла в угол слева от двери, где тени казались самыми густыми, и затаилась. Выйдя из библиотеки, доктор Рой Уоллес ожидал увидеть Брук, убегающую по длинному коридору ко входу в здание. Но там никого не было. Он прислушался. Никакого стука шагов. Тут что-то не то. Звук разносился по старой бетонной коробке, словно в гигантской эхокамере. Фора у Брук была совсем небольшая, и он должен был ее услышать, в какую бы сторону она ни пошла. Значит, решила спрятаться. Доктор Уоллес медленно и почти бесшумно двинулся по коридору. По обе стороны коридора было по 6 аудиторий. Он вошел в первую слева. Дождь стучал в большие окна, выходившие на Херст-авеню. Его глаза уже привыкли к полумраку, но не могли проникнуть в густые тени в дальних углах. Только оказавшись в центре комнаты, он убедился, что она пуста. Он вернулся в коридор и вошел в первую комнату справа. Тоже пусто. Внутри возникло нехорошее чувство. Неужели Брук его переиграла? Она уже снаружи, едет в полицию, готовая раскрыть тайну эксперимента, а он еще не успел связать концы с концами и придумать правдоподобную историю. Сука! В его глазах заиграли красные искорки. Надо было не сюсюкаться, а прикончить ее, когда была возможность. Он вернулся в коридор и вошел во вторую комнату слева. Оглушительный раскат грома сотряс небо. И не вздрогни, Уоллес, инстинктивно, не поверни головы, он мог бы и не заметить, как Брук проскользнула в дверь за его спиной. Рой быстро, но бесшумно поспешил за ней и подобрался к ней совсем близко, прежде чем она услышала или почувствовала его приближение. Оглянувшись через плечо, она широко раскрыла глаза и издала пронзительный вопль. Она рванулась вперед, больше не боясь быть услышанной, но слишком поздно. Правой рукой он схватил ее за блузку и заставил остановиться. Она крутнулась, взмахнула руками. Он обхватил ее. Она кричала, извивалась и брыкалась так яростно, что он едва мог ее удержать. «Прекрати, Брук! Отпусти меня! Прекрати!» Он толкнул ее в сторону. Ударившись о цементную стену, она рухнула на колени. Возвышаясь над ней, он вцепился кулаками в ее блузку и поднял на ноги. «Выбирай, Брук!» — прорычал он, приблизив лицо к ее лицу. «Идешь со мной в подвал по-хорошему? Либо я снова вышибу из тебя дух и оттащу туда за волосы. Что скажешь?» Гуру сидел в лаборатории сна на кровати Чеда, обхватив голову руками, и тут доктор Уоллес ввел в дверь Брук. «Спасибо за помощь, приятель», — едко заметил Уоллес. Гуру поднял глаза. «Я ждал, профессор, когда вы вернетесь. Хотел сказать вам, так нельзя». Он бросил мимолетный взгляд на Брук. «Что нельзя?» — спросил Уоллес. Внезапно и комично из-под ремня в задней части брюк Гуру вытянул нож для резки мяса. Дрожащей рукой он выставил его перед собой. «Это еще что такое?» — изумился Уоллес. «Не трогайте ее, профессор!» «Убери дурацкий нож! Отпустите ее!» Доктор Уоллес задумался. Потом сказал, «Ты совсем сбрендил, друг мой?» «Но у тебя есть выход», — гуру нахмурился. «Что вы имеете в виду?» «Убей ее этим ножом!» «Что?» «Она хочет рассказать о нас полиции!» «Я не...» «Заткнись, Брук!» Уоллес впился в нее взглядом, и она отвела глаза. Потом вернулся к гуру. «Она хочет донести на нас в полицию. Повесить смерть Чеда и Шерон на нас. Но мы ничего не сделали». «Именно так, приятель. Мы ничего не сделали после смерти Шерон. Продолжили эксперимент с Чедом. Полицейским это не сильно понравится. Но когда ты убьешь Брук, этой проблемы у нас не будет. Вернемся сюда завтра и найдем три тела». 3? Я тебе уже говорил, эксперимент завершен. Мы отключили газ. Пошли праздновать, и вот неожиданный поворот. Сюда приходит Брук проследить за австралийцами, пока они отходят от газа. А они начинают вести себя странно. Она заходит посмотреть, они ее убивают, а потом лишают жизни себя. Это даже лучше, чем наш первоначальный план. После этого заявления в лаборатории сна воцарилась многозначительная тишина. Потом Брук заплакала. Гуру неистово затряс головой. «Нет, профессор!» — возразил он, размахивая ножом. «Так нельзя! Нельзя!» «У нас нет выбора! Это убийство!» «Господи, гуру, ты хочешь в тюрьму? Неужели это мне не снится? Как я вообще поддался на ваши уговоры?» «Я буду ее держать. Ты просто прижмешь подушку к ее лицу, и все будет кончено». С другой стороны лаборатории сна донесся невнятный, леденящий кровь звук. Чет сидел и смеялся. Не веря своим глазам, доктор Рой Уоллес уставился на безликое страшилище. Чет жив? Но это же невозможно! Совершенно невозможно, ведь он сам видел, как тот умирал, как его мозговые волны превратились в ровную линию. Ну вот, он сидит и смеется. Над ними? Чет поднялся на ноги, но не как какая-нибудь гниющая нежить, а легко и грациозно, как подобало крепкому парню, 22 лет, в прекрасной физической форме. «Кто ты?» — вопросил Уоллес, а реальность уже обволакивала его в горячей волне тающего света. «Кто ты?» «Я думаю, ты знаешь». Казалось, безгубый рот Чеда не движется. Но медленная кашица слов явно исходила из этой ужасной дыры. Доктор Уоллес отступил на шаг. Гуру и Брук, широко распахнув глаза, словно прилипли к полу в полнейшем шоке. «Кто ты?» — снова вопросил Уоллес, устыдившись неприкрытого страха в голосе. «Я... это вы!» — проскрипело существо, бывшее когда-то Чедом. «Самое глубокое животное, что у вас есть. Отчего вы прячетесь? В своих постелях». Он уверенно шагнул вперед, хотя был слеп. «Я то, что вы усыпляете, заставляя молчать. Каждую ночь». Еще один шаг. «Я... это вы». Тихо, испуганно пискнув, гуру опрометью бросился к двери. Чедообразное существо проявило недюжинную прыть. Оно пронеслось через всю комнату и с размаху врезалось в кровать Шэрон. Упав на колени поверх матраца, существо тут же вскочило на ноги, потеряв не более секунды. Оно настигло гуру, когда тот открывал дверь, схватило индуса сзади и швырнуло обратно в лабораторию сна, будто тряпичную куклу. Пролетев по воздуху добрых 15 футов, гуру врезался в холодильник. Нож для мяса со звоном отлетел в сторону. Чедообразный склонил голову на бок. «Слушает», — подумал Уоллес. Гуру, похоже, тоже это понял и зажал дрожащий рот, отчаянно пытаясь подавить любые невольные звуки. Чедообразный двинулся в сторону кухни. Он прошел в двух шагах от доктора Уоллеса, который собрал всю свою силу воли, чтобы не проронить ни звука. Брук... заметил он, стояла бледная, как мел, в лице ни кровинки. Чедообразный двигался на последний звук, какой услышал. Выпучив глаза, гуру медленно и осторожно поднял руки, как человек, на которого направлено оружие, потом прижал их ко рту. Чедообразный наклонил голову влево, потом вправо. Перед лицом надвигающегося кошмара мочевой пузырь гуру не выдержал. Его брюки цвета хаки потемнели. Сначала пах, потом штанины, и, наконец, из левой брючины на пол потекла струйка мочи. Чедообразный среагировал на звук. Он схватил гуру за голову и поднял так, что ноги индуса повисли в воздухе. Гуру закричал. Доктор Уоллес подумал, что от ужаса, но потом понял. От боли! Чудообразный впился пальцами в глазницы гуру, будто в отверстие шара для боулинга. По щекам индуса ярко-красными слезами хлынула кровь. Отступив от жуткой сцены как можно тише, Уоллес незаметно выскользнул из лаборатории сна. Брук, собравшись с духом, бросилась за ним, и вместе они поспешили к выходу из комнаты для наблюдений. Но едва доктор Уоллес открыл дверь в коридор, раздался вой, сменившийся грохотом. Чудообразный услышал, что дверь открылась, и теперь гнался за ними. «Бежим!» — крикнула Брук, толкая Роя сзади. Уоллес побежал, что было сил. Очутившись у неработающего лифта, он без раздумий пронесся мимо и свернул направо, в сторону главной лестницы. Еще мгновение, и он на первом этаже. Распахнув стеклянную дверь, опрометью кинулся наружу. Но в спешке и панике споткнулся на ровном месте, полетел вперед, обдирая колени и ладони, и дважды перекатился по мокрому асфальту. Но тут же поднялся и побежал к своей машине, благодаря Богу за то, что припарковался на месте для инвалидов прямо перед зданием. Достав из кармана дистанционный ключ, он нажал на кнопку, распахнул водительскую дверь и скользнул за руль. Тут же открылась дверь со стороны пассажира. Брук запрыгнула в машину следом за ним. Обе двери с хлопком закрылись, и в следующую секунду в бушующую ночь ворвался чудообразный. Доктор Уоллес потянулся к кнопке зажигания, но не успел нажать на нее. Брук схватила его за запястье и замотала головой. «Не надо». Уоллес посмотрел мимо нее на чудообразного. Он двигался в их сторону, но явно потерял ориентацию, как будто не мог их учуять. «Услышать», — уточнил про себя Уоллес. Он кивнул, давая Брук понять. Ее жест ему ясен. Но руку с кнопки зажигания не убрал, готовый нажать ее в одно мгновение. Чудообразный слепо ткнулся в машину, яростно заколотил кулаками по крыше, потом обошел вокруг багажника. Потом двинулся вдоль машины к дверце доктора Уоллеса и остановился рядом с его окном. Стоял там до жути долго, неподвижно, стараясь уловить любой шорох своим сверхчеловеческим слухом, не уступавшим разве что его сверхчеловеческой силе. Уоллес не понимал физиологии этих фантастических подвигов. Но ему вдруг открылось. Эксперимент со сном еще не завершился. Он только начался. Сколько предстоит узнать об этих внутренних демонах? Сколько предстоит узнать о нас? Внутренний демон, теперь доктор Уоллес окрестил чудообразного так, резко повернулся в сторону Херст-авеню. Уоллес увидел, примерно в 50 футах сквозь темноту пробивался луч фонарика. Брук тоже увидела его и охнула. Услышав ее, существо обернулось к машине и наклонилось, заглянув пустыми, окровавленными глазницами в боковое окно водителя. Ни один мускул не дрогнул на лице Уоллеса. Он затаил дыхание. Бисеринка пота сползла по брови в левый глаз и в глазу защипала. Он даже не моргнул. «Рой!» — раздался издалека голос Роджера Хена. «Это ты!» Внутренний демон отпрянул от окна, но через мгновение появился вновь. На четвереньках он быстро семенил к полицейскому. «Нет!» — выдохнула Брук и попыталась нажать на клаксон. Уоллес схватил ее за руку. «Какого черта?» «Он же его убьет!» «Лучше его, чем нас!» «Рой, нет! Хватит!» Ей не удалось вырваться из его хватки, и она закричала. «Внутренний демон», — с тревогой заметил доктор Уоллес, остановился и глянул на машину. «Эй, кто там?» — крикнул Роджер Хен и ускорил шаг. Завеса дождя и непроглядная тьма заслоняли ему обзор, и он увидел существо, когда чуть не наступил на него. Остановившись, он сказал: «Эй! Это еще что такое?» Брук хлопнула по клаксону. Внутренний демон не обратил на резкий гудок никакого внимания, Он подскочил и кинулся на Роджера Хена. Здоровяк-полицейский, несмотря на свой вес, проворно увернулся от нападения и выхватил из кобуры пистолет. «Стоять!» — крикнул он, направив оружие на существо. Потом, словно спохватившись, добавил: «Полиция!» Громыхнул гром. В ночном небе сверкнула молния, осветив разворачивающуюся сцену чередой импульсов. Стробоскопический эффект. Внутренний демон бросился вперед. Хен дважды выстрелил в упор, и существо повалилось на землю. Брук распахнула дверь. Но Уоллес ее опередил. Вытянул руку, дверца снова захлопнулась. «Пусти!» — взвизгнула она. «Молчи!» — прошипел он. «Рой!» — позвал Хен. Он уже подошел ближе и узнал машину. «Рой!» — повторил он, и его голос звучал на несколько октав выше, чем обычно. «Что, черт возьми, тут творится? Что случилось с этим малым?» «Помогите!» — закричала Брук. «На помощь!» Уоллес ударил ее по зубам. Она обмякла, прислонилась к двери, из губы потекла кровь. Но сознание не потеряла. Он ударил ее еще раз, на сей раз в нос, и услышал, как хрустнул носовой хрящ. Брук отключилась. «Из машины, Рой!» — скомандовал полицейский Роджер Хен. «Я все видел! Оставь женщину в покое!» На самом деле, в голове Роджера Хена вертелась одна мысль. «Я выстрелил в человека, я убил его. Черт возьми, я убил его!» И тут же другая. «Что с ним случилось? У него не было лица, будто отгрызли. Слышишь меня, Рой? Выходи из машины, чтобы я видел твои руки, господи!» Хен ошарашенно смотрел, как парень без лица, с двумя пулями 40-го калибра в груди, поднимается на колени, потом на ноги. Хен поднял свой самозарядный Глок-22, но произошедшее на его глазах воскрешение Лазаря наполнило его вены холодом и замедлило рефлексы. Не успел он снова выстрелить, как существо набросилось на него, повалило на землю и принялось царапать и кусать с немыслимыми силой и свирепостью. Доктор Уоллес вдавил кнопку зажигания, дал задний ход и выехал с парковки. Включил первую скорость и нажал на газ. Сначала он хотел проскочить по Херст-авеню, но тут же передумал и свернул налево, к внутреннему демону. Освещенный белыми светодиодными фарами, тот сгорбился над неподвижным телом Роджера Хена и бросал в воздух горсти внутренностей полицейского, как бросают на свадьбе рис или конфетти. Доктор Уоллес направил машину на чудовище и против воли закричал в голос. Услышав приближение машины, оно вскочило на ноги. Уоллес закрыл глаза, а творение немецкого автопрома весом в 3000 фунтов врезалось во внутреннего демона и отбросило его на капот и крышу. Ударив по тормозам, Уоллес открыл глаза и увидел, что лобовое стекло затянуто окровавленной паутиной. В зеркале заднего вида он увидел существо, лежащее на асфальте в адском красном отблеске хвостовых огней. Оно дернулось. Уоллес включил задний ход и нажал на газ. Шины завизжали. Машина подпрыгнула раз, еще раз. Бум! Бум! Уоллес вдавил тормоз в пол. На асфальте перед машиной лежал, теперь уже в свете фар, внутренний демон. Кровавый комок из плоти и крови. Неподвижный кровавый комок из плоти и крови. Брук шевельнулась, может быть, застонала, но тьма оставалась непроницаемой, окутывая ее мысли черным туманом. Она смутно осознавала, что сидит на пассажирском сиденье машины Роя. Понимала, что ее жизнь в опасности, угрозы исходят и от Роя, и от несчастного австралийца, или того, во что этот бедный австралиец превратился. Но очистить голову, пошевелиться она не могла. И тут откуда-то издалека кто-то произнес ее имя. Она пошевелила губами, сложила слово, но какое? «Брук?» — голос звучал ближе. «Рой!» — пролепетала она. Брук? Она заставила себя открыть глаза. Тут же под черепной коробкой возникли какие-то яркие вспышки. Она видела лишь темные формы, хотя и слышала ровный, сердитый гул. Этот дождь барабанил по крыше машины. Прохладный, влажный воздух. Руки трясут ее за плечо. Кто-то открыл ее дверь. Это Рой, мокрый, насквозь, волосы прилипли к черепу, по лицу стекают струи дождя. Он ударил меня. Снова. Она потрогала лицо, оно онемело, будто принадлежало кому-то другому. Но была и острая боль. «Где он?» — спросила Брук, не в силах пошевелить губами, язык ощутил вкус крови. «Мертв», — сказал Рой, протягивая ей руку. «Мертв?» «Идем», — сказал он. «Куда?» Она не смогла закончить фразу и просто взяла его за руку. Он почти поднял ее из машины, наконец она встала на подкашивающиеся ноги. Прижалась к его груди и почувствовала, как его руки заключили в объятия ее тела. Капли дождя стучали по голове, брызгались в лужи у ее ног. Надо бежать. Но как? В голове туман, она едва стоит на ногах, ей от него не отбиться. «А полицейский?» — спросила она. «Все будет хорошо», — успокоил ее Рой и поцеловал в лоб. Его руки двинулись вверх по ее спине и обхватили голову. Ей это не понравилось, что-то не то, так не обнимают. «Рой!» Его руки задвигались, напружинились. В следующий миг Брук поняла, что лежит на земле и смотрит на носки его фирменных ботинок. Она попыталась встать, но не смогла. Правая рука оказалась намертво прижата под ней. Боли не было. Но становилось труднее дышать, и ее охватила дикая паника. Рой присел. Видеть его лицо она не могла, но голос слышала. «Все хорошо, Брук. Это недолго. Все хорошо. Что ты со мной сделал, ублюдок? Что ты со мной сделал? Что ты сделал?» Эти безмолвные вопросы так и кричали криком в ее голове, пока через 2 минуты она не умерла от удушья.